Поедешь в Полоцк, там у тебя родовичи остались, я помню. От меня поклон Полоцку передашь. Только языком не болтай, прошу тебя». И ничего не сказала о Емке. Тот топтался на месте, не зная, как самому спросить о своей судьбе. Княгиня поняла, усмехнулась. «А его? Как знаешь. Я бы не стала с собой брать. Больно девкам подолы задирать любит. Наплачешься». Ключница, теперь уже бывшая, совета хозяйки послушалась. Уехала на следующий день одна. Повез ее, правда, один из конюхов. Повез, да так и остался где-то с Перенегой. Рогнеда не противилась. А Емко тоже убрался из Изяславля. Помотался по свету недолго. Сгинул из-за своей неуемной тяги к женским прелестям. Прибили, поймав однажды на сеновале с чужой женкой. После отъезда Перенеги Рогнеда осталась совсем одна. То есть вокруг было достаточно холопов. Всяких приживалок, готовых и служить. Но с прошлой жизнью ее связывал только сын. Но Изяслав мал, о чем с ним говорить? Постепенно в душе Рогнеды росла обида на все и всех. На Владимира, лишившего ее сначала родителей, потом чести, потом права быть старшей княгиней, младших сыновей, на его жены наложниц, похитивших с ее ложа любимого мужчину, даже на сыновей, которые живут с отцом отдельно, небось не вспоминая о матери. Вот эта обида на мальчиков была самой странной. Не их вина, что мать далеко, но против воли и разума Рогнеда все же обижалась. Они с отцом, они с ней. Его любят, о ней забыли. По крыльцу терема затопали ножки. Эту поступь княгиня узнала бы из тысячи других. К матери торопился ее дорогой сын Изяслав. Рогнеда заранее улыбнулась. Ребенок очень любопытен, если так торопится. Либо узнал что-то новое и спешит поделиться секретом, либо спросить. Княжич здесь ее единственная отрада, ее забота и гордость. Рогнеда старается не думать об оставшихся в Киеве сыновьях. Дочь умерла, не прожив и года, а Ярослав и Всеволод не попить на попечении блуда. Кормилец тот хороший, за Ярославом смотрел лучше любой няньки, да только было это при матери, а как сейчас? Дверь ложницы распахнулась, так и есть, на пороге стоял Изяслав со сдувающимися от бега ноздрями. Рогнеда снова улыбнулась, ребенок здоров, его щеки всегда покрывает румянец, ножки крепко попирают в землю, а глаза блестят. «Мама! Что, родной?» Мать протягивает руки к маленькому княжичу, тот привычно ныряет в ее объятия. Рогнеда очень любит своих детей, но двое далеко, и вся материнская нежность выплескивается на одного. Пусть у двух других есть отец и Киев, зато и у Изяслава мать, и уютный терем в Изяславле. «А почему, говорят?» Похоже, что княжич сам не знает, что спросить. Рогнеда подбадривает ребенка. «Ну что, говорят?» «Говорят, что ты брошенка, что от нас отец отказался». На миг, всего на миг Рогнеда замирает. Изяслав без конца с дружинниками. Кто сказал, ясно. Но сейчас не это главное. Она вдруг берет сына за плечи и поворачивает к себе. Серые глаза вглядываются в детские синие. Сейчас она должна сказать что-то такое, чтобы ребенок поверил, что он не брошен, что он под защитой. Изяслав, послушай, ты Рогволодович. Твой дед – полоцкий князь Рогволод. И в Изяславле ты сидишь по праву. Полоцкие земли наши, я полоцкая княжна. Запомнил? Мальчик кивнул, правда, мало что поняв в этих словах. Мы уехали из Киева потому что, ну, это наши с отцом дела. Но ты полоцкий княжич и будущий князь Полоцка. В тот же вечер княгиня пришла в гридницу. Выражение ее лица и раздувавшиеся от гнева ноздри точеного носика не предвещали гридям ничего хорошего. Умная Рогнеда не стала спрашивать сына о том, кто сказал о ней и о князе, чтобы Изяслав не запомнил эти слова. А теперь решила спросить сама. Гриди, уже понимая, чем вызван гнев хозяйки, смущенно опустили головы. «Кто?» Серые глаза княгини сузились. Один из дружинников Рябой Савей виновато вздохнул. «Прости, княгиня, вырвалась!» В тишине было слышно, как скрипнули стиснутые зубы Рогнеды, прежде чем она произнесла следующую фразу. «Вон отсюда сейчас же! Если еще кто-нибудь, что-нибудь!» «Княжичу? Удавлю своими руками!» Круто повернулась и вышла. В гриднице повисло молчание. Никто не сомневался, что и впрямь удавит. А Рогнеда не могла заснуть почти до утра, стараясь не плакать и без конца перемалывая происшедшее. Давила обида на всех, на князя, на его киевских жен, даже на оставшихся с отцом маленьких сыновей и на князя Туры, всего раз за целый год появившегося в Изяславле. Одна, все время одна, вместе с тем рождалось желание мести, желание выпистывать, взрастить Изяслава таким, чтобы смог всему миру, тем более Киеву, доказать, что он лучший, чтобы князю Владимиру стало безмерно жаль и стыдно за эту ссылку. Если бы рядом оказался умный человек, которому княгиня могла выплеснуть эту обиду, пожаловаться на одинокую жизнь, то глупости в ее мыслях было бы гораздо меньше. Но Рогнеде некому поплакаться на свою горькую судьбу без мужней жены, и она разговаривала сама с собой. Хуже нет для обиженного человека, тем более женщины, тем более красивой и властной. Разуверившись, что князь пришлет за ней, опальная княгиня принялась с упорством, достойным лучшего применения, внушать маленькому Изяславу, что он тоже обижен отцом и даже братьями. Чем провинились перед старшим княжичем младший Ярослав и Всеволод, объяснить не смогла бы, но объяснять было некому. Маленький Изяслав принимал слова матери на веру. Ему казалось, что, став взрослым, он обязательно накажет и отца, и Ярослава со Всеволодом. Ведь наказал же сам Владимир своего брата, князя Ярополка. За что накажет, мальчик не знал, но был твердо уверен, что перед ним Рогволодовичем Владимировичи повинны. Изяслав так навсегда и останется в Полоцкой земле. Он не будет наказывать невиновных перед ним младших братьев, но кровавый распри ухнется Руси, та посеянная опальной Рогнедой в Изяславе обида одного брата против других. Даже дальние потомки Изяслава будут считать себя рогволожьими внуками, начисто отрицая свою причастность к роду Рюриковичей и зависимость от Киева. За червенскими землями пришла очередь итвягов. Этот воинственный балтский союз не давал покоя не только подвластным теперь Владимиру Волынянам, но и Дреговичам. Итвяги не оставляли после своих набегов ничего, начисто опустошая славянские земли. А сами сидели удачно в укрепленных градах среди заболоченных лесов со множеством искусно устроенных ловушек. Но это было потом. А сначала князь Владимир по пути в земли итвягов побывал в Турове у князя Туры. Тот не забыл о судьбе Рогнеды и постарался напомнить об опальной жене киевскому правителю. Владимир после первых же слов скривился, точно кислого кваса испил. «Это она тебя просила говорить?» Тура отрицательно покачал головой. «Нет, у самого душа болит о княгине и княжичи. Не забыла тебя, Рогнеда? Сердце боль держит». «Боль, говоришь?» Князь встал, прошелся быстрым шагом по горнице, где вели беседу, остановился перед сидящим по праву старшего возрастом Туры. «А она тебе рассказывала, как меня убить хотела?» «А ты ее?» – прищурил глаза туровский князь. «Значит, все рассказала, пожаловалась», – усмехнулся Владимир. В сердцах мотнул головой. «Ни одна княгиня руку подняла, еще и сыну меч дала. Навсегда ведь врагом станет, коли с малолетства против отца родного оружия поднимает. Как такое простить?» Туры вздохнул. «Не жаловалась она, я сам все выспросил. Что сыну в руки меч против отца вложила, зато и я ругал. Да только понять ее тоже можно, ведь и ты убить захотел, жизнь свою спасала». Киевский князь сел, нога нервно стучала о пол, губы вытянулись в узкую щелочку, ноздри раздувались, кулаки сжались. Туры, глядя на него, подумал, что не забыл князь опальную жену, если до сих пор вон как переживает разлад с ней, произнес чуть назидательно. «Ты, князь, меня послушай, я и хоть под тобой хожу, но жизнь прожил долгую, видел в ней больше тебя. В ней в жизни всякое бывает, и правда, она ведь тоже разная. И ты прав, что простить нож в руки жены не можешь, но и она права, за родную кровь мстила. Что сына в это втянула, в том виновата. Да только Рогнеда уже немало горя претерпела, она ведь в глухом лесу живет, по тебе тоскует». Видя, что Владимир собирается возразить, поднял руку, останавливая. «Погоди, князь, выслушай меня. Трудно простить. Еще труднее забыть. Не о том прошу. Хочу только сказать, что сама Рогнеда на коленях к тебе приползла бы за прощением. Она это скрывает, но я-то видел. И ты ее любишь. Любишь, князь, не спорь. А кого, а коли любишь, так простишь. Не сейчас, не завтра, но не забывай, княгиня». Владимир долго сидел молча, потом встал, вздохнул. «Не в моих силах простить. Глаза закрою, и маленького Изяслава с мечом в руке вижу». Туры очень хотел сказать, что увидел бы сначала себя самого с таким же мечом перед Рогнедой, но промолчал. Он уже понял главное. Даже эта страшная ссора не выкинула жену из княжьего сердца, а значит, вспомнит, значит, простит. Оставалось только ждать. Из Турова в Изяславль еще 2 дня назад умчался гонец. Для чего отправил своего человека князь Туры, ведомо только ему да княгине Рогнеде. В тот вечер за столом засиделись долго, а потом еще с Туры задержались. Владимир вроде и не расспрашивал нарочно об опальной жене, но все получалось, что сводил разговор на деле в Изяславе. Туровский князь кивал. «Верно, что не забываешь, сын у тебя там. То ли он много медов выпил, то ли еще почему. Но у Владимира начала кружиться голова. Заметив это, Туры кликнул слугу. «Пора почивать, князь, завтра договорим». Голова не просто кружилась. Все очень приятно плыло вокруг. Владимиру почему-то было радостно и горестно одновременно. Будь он внимательней, заметил бы, что сам хозяин не пьет, но следит за тем, чтобы гость опьянел посильнее. Но в Турове не было врагов, и Владимир расслабился. Ночью ему вдруг приснился удивительный сон. Словно рядом оказалась Рогнеда. Княгиня прижалась к мужу всем телом. Владимир откликнулся мгновенно. Руки обвились стан горячо любимой женщины. Пальцы привычно пробежали по спине, опустились ниже. Прерывистое дыхание князя слилось с таким же женским. Все, все было ее. Запах волос, трепетное тело, упругая, несмотря на рождение пятерых детей, грудь, жаркие ласки. Рогнеда! Князь стонал, моля только об одном, чтобы этот сон не прервался вдруг. Не прервался. Но едва обессиленный Владимир откинулся на спину, как снова провалился в ночную темноту и забылся до утра. С первыми рассветными лучами из ворот Турова выехали две лошади. На одной из них сидела женщина, надвинутая на глаза накидки, а на второй – крепкий дружинник. Всадники спешили, а потому погнали своих коней почти галопом. Откуда взялись и откуда отправились? Но кому какое дело? Солнце давно в небе, но князь спит. Волчий хвост недоуменно прислушивался. «Нет, все тихо. Сколько же выпил вчера Владимир вместе с Турой, если тот давно на ногах, а гость никак не проснется?» Наконец воевода не вытерпел. «Не пора ли будить князя?» Туры почему-то усмехнулся в усы. «Пусть поспит, умаялся в ночи, бедный». «Чего?» – не понял волчий хвост. «Где это Владимир мог умаяться в ночи?» «Иди, иди, не мешай. Все одно сегодня никуда не поедете», – отогнал от княжей ложницы воеводу хозяин дома. Пришлось подчиниться. Владимир проснулся от солнечного луча, упавшего на лицо. Вздохнул, сладко потянулся и потрогал место рядом с собой, словно надеясь нащупать одним обнимавшую его во сне женщину. Рука никого не обнаружила. Сон. Князь сокрушенно усмехнулся. Зато как хорош был этот сон. Повернулся на бок и вдруг увидел на подушке длинный золотистый волос. Один-единственный, но точно такой, какие у Рогнеды. Владимир рывком сел на постели. Что за наваждение? Его руки помнили эти ночные объятия. Губы жаркое дыхание, а подушка пахла ее волосами, постель ее телом. Долго ли сидел, уставившись на золотистый волосок и пытаясь понять, сон был ночью или яд, Владимир не мог бы сказать. Выйдя из ложницы, он осторожно пригляделся к Туре. Тот вел себя, как ни в чем не бывало. День прошел спокойно. Вечером они снова сидели вдвоем перед огнем, вглядываясь в пляшущие языки пламени. Но хозяин молчал. Молчал и Владимир. На сей раз он не пил, не желая свалиться, как вчера. Туры не заставлял. Изредка его взгляд блестел лукавством, но старый князь сделал все, чтобы молодой этого не заметил. Наконец решили расходиться по ложницам. Владимир погасил свечу и улегся, поджидая то ли вчерашний сон, то ли появление незнакомки, ни того, ни другого. Пролежавшись с открытыми глазами почти до утра, князь с рассветом был зол сам на себя. «Ты чего, смурной?» – внимательно пригляделся к нему Туры. «Спал плохо?» Владимир только кивнул. Не рассказывать же о прошлой ночи. Когда вышли из Турова в сторону Ятвягов, туровский князь вдруг показал рукой на полуночь. «Там и Заславль!» – Владимир взъярился. «Ты мне это к чему говоришь? Я туда не собираюсь. Не для того в эти леса пришел!» Туры чуть улыбнулся. «А я тебя, князь, туда не зову. Просто показал, что там Изяславль». Тронул по воде коня, оставляя князя позади. Немного погодя, украдкой оглянулся. Владимир так и сидел, глядя в сторону дороги на Изяславль. Потом вздохнул и тоже тронул свою лошадь. Сотня из ока уже вторую седмицу гонялась по степи за печенегами, с которыми ни рати, ни мира то и дело нападают, а воевать по чести не хотят. Вот и приходится каждый род вылавливать по отдельности. Что поделать, степняк он и есть степняк, ему законы не писаны. И никакой князь Тимрей соседнему князю не указ. С Тимреем, может, и договорились, а Аугдеев он снова по рубежи треплет. Стеслав как-то рассказывал дружинникам, что еще в стародавние времена русичи от степняков по лесам прятались, хоронились. Летом скот по краешку степи украдкой пасли, а с осени закрывались за тынами в своих весях, и сидели до тепла тише белого снега. Чудно показалось русичам. Чего же не воевали? Стеслав только головой качал. Про то не ведаю, знаю только, что жили врозь, один род далеко от другого. Вот и не было сил набежников отпор давать. Из окна долго запомнил эти слова. Верно говорил сотник, врозь все тяжело, что работать, что воевать. Но и вместе оказалось нелегко. Степняки быстрые, налетают точно вихрь и удирают так же. Если не успел вовремя заметить, худо будет. Однажды не заметили. Высланные вперед разведчики печенежский отряд проглядели. Сами головы сложили под степняцкими мечами и своих не предупредили. Когда печенеги налетели, не все русичи успели из оружия схватиться. Многие полегли. Нападение отбили, но больше десятка человек среди своих не досчитались. Вражин тоже полегло с десяток. Хуже всего, что в предыдущем походе, когда вернули на Русь варяжку, погиб сотник Стеслав, упал с печенежской стрелой в горле. Изог даже не заметил, как взялся командовать, кому и что делать. Просто так получилось, а привело к тому, что стал сотником. Никто не был против. Негош по плечу похлопал, мол, держись, ты теперь важная птица. Важным Изог себя не считал. Напротив, переживал, что не только за себя отвечает, да за друга, чье плечо рядом, но и за всю сотню. В Киев они вернулись не скоро. До того пришлось побывать далеко, в черниговских землях. Там Изог встретил Ждану. Оглядев высоченный тын, собранный из огромных в полный обхват бревен, сотник кивнул другу. «Ты глянь, как городятся, что твоя крепость!» Негош усмехнулся. «Да уж, родич твой постарался!» «Кто?» – изумился Изот. «Откуда здесь древлянин?» «Вряд ли кого из них вытащишь так далече, даже сейчас, когда на Руси все перемешалось. Это боярина Скобы двор. Вот оно что! Вот за каким забором живет сестра!» «Вот как стережет ее старый муж!» Изрок решительно толкнул калитку. Та подалась не сразу. Была, как и тын, весьма тяжела. Негош сзади предупредил. «Ты бы поостерегся! У боярина не только тын крепкий, там еще и псы натасканы!» Изрок с удивлением вернулся к другу. «Ты почем знаешь?» «Бывал здесь!» Чуть-чуть усмехнулся Негош, но договорить не успел. Калитка все же подалась, и Изрок шагнул во двор. Навстречу им по цепи действительно рванул огромный лохматый пес. Захрипел, выказывая хозяину свою службу. Дружинники огляделись. Заметив вошедших, на собачий рык повернулись сразу несколько человек. Один из них у крыльца, видно, сам боярин Скоба, рядом его ключник. Зло заорали, перекрикивая собаку. «Кто такие? Чего шляетесь по дворам?» Но Изог смотрел не на них. В углу двора у большого корыта с каким-то пойлом, видно, для скотины, размешивая его лопатой, стояла Ждана. Рядом крутился мальчонка лет двух. Одета женщина плохо, даже в такой холод на ней только рубаха и поверх накинута старая телогрейка. Мальчонка перебирал босыми ножками, видно, что, чтобы не мерзнуть на снегу. «Я Изог, брат твоей жены Жданы, боярин», — пока еще миролюбиво пояснил дружинник. Ждана уже увидела брата, замерла с ведром в руке, другой прижав к себе сынишку. «Чего?» — снова заорал боярин. «А ну, пшел от седова, рвань подзаборная!» Пес, почуяв злость хозяина, проявил невиданную прыть и метнулся к вошедшим, почти схватив за сапог. Сработала привычка быть готовым к любым нападениям. В следующее мгновение собака оказалась разрублена пополам, даже взвыть не успела. Изог услышал, как Негош сзади протянул. «Ой-ой!» А боярин рванул к дружинникам наперегонки со своим помощником. «Я тебе! В моем дворе безобразничаешь, тать поганый!» «Я тать!» Этого Изог терпеть уже не смог. Его меч остановил прыткий наскок боярина, будучи поднятым на уровень груди. «А ну, подойди!» Тот перепугался. Видно, не привык получать отпор. Заилозил. «Ты кто? Чего хочешь-то?» «Я тебе объяснил, что я Изог. Брат твоей жены Жданы», — уже более спокойно разъяснил Изог. Скоба фыркнул. «Это которой? Этой?» Он презрительно кинул настоящую с ведром Ждану. «А что, у тебя их много?» — поинтересовался Негош. Боярин косо улыбнулся, открывая желтые кривые, оставшиеся через один зубы. «Да мне ни одна не нужна, дармоедка со своим щенком!» Изог взорвался. Негош едва удержал его и едва успел удержать его за руку. Не то лежать бы и боярину рядом с псом. «Ты как смеешь о моей сестре так говорить?» Скоба хотя и отступил подальше от грозного гостя, но успел заметить спешивших на помощь холопов. Видно, позвал ключник. Стал решительнее. «Ты кто таков, что я твоей сестре кланяться должен?» Изог снова выставил вперед меч. «Я княжий сотник Изог, а ты старая свинья. Я с тобой разберусь за обиды, какие моей сестре чинишь». Негош, чуя, что дело попахивает хорошей дракой, вдруг свистнул с оттягом изо всех сил. Это был клич их сотни. Боярские холопы, с колями наперевес, начавшие окружать друзей, на миг замерли. Этого хватило, чтобы в калитку влетели еще трое дружинников, на ходу вытаскивая из ножен мечи. Холопы остановились, нерешительно поглядывая на хозяина. Изог понял, что пора забирать сестру и племянника и поскорее уносить отсюда ноги. Не ровен час, скоба кликнет еще подмогу. Может завязаться нешуточный бой. Воевода за такое по голове не погладит. Он опустил свой меч и предложил скобе. «Давай, боярин, я заберу с собой сестру с мальчонкой, если они тебе в тягость». Не дожидаясь ответа, шагнул к Ждане, подхватил на руки ребенка и позвал ее саму в полголоса. «Пойдем скорее, пока не очухался». Та быстро закивала и поспешила за братом, в чем была, простоволосая, раздетая и разутая. Брошенное ведро покатилось по кругу, расплескивая пойло на снегу. Шустрые куры тут же пристроились собирать кусочки. Люди стояли молча. Боярин, видно, просто не знал, как ему быть. Отказать княжьему сотнику, да еще и при дружинниках и вооруженному, хотя князь далеко, но ведь может оказаться и ближе. Пока скоба думал за Изоком, и остальными уже глухо бухнула калитка. Кто-то из дружинников, припомнив Ждану, уже накинул ей на плечи плащ. Негож протянул другу свой. «Заверни мальчонку, застынет ведь». До двора, в котором остановились, добрались быстро и молча. Только в тепле и среди знакомых лиц Ждана вдруг расплакалась. Она посадила сына на колени, обняла и беззвучно рыдала. Изог неумело гладил женщину огромной рукой по светлым волосам, не зная, что сказать. Зато Негож времени зря не терял. Он позвал хозяйку двора, и через несколько минут Ждану с детем уже повели в баню вымыться и переодеться. Когда они ушли, Изог заскрипел зубами. Держал, как скотину, оборвана, раздета, разута, и добавил, как когда-то про князя, «убью!» Негож покачал головой. «Я тебе еще тогда говорил, что она боярину не нужна, а с детем так тем более». Ждана осталась при дружине. Ее взялся оберегать Негож. Изог все ожидал, что боярин потребует жену обратно, но там ее, видно, и впрямь она не нужна, молчал. Сынишка Ждана был слишком похож на князя Владимира, чтобы сомневаться, чей он. Но об этом никто не вспоминал, даже сама мать. Изока коробила то, насколько сестра старалась всем угодить, поскорее принести, что просили, подать, быть незаметной. Провор тоже не оправдывал своего имени. Ничего проворного в ребенке не оказалось. Только синие глазенки поблескивали любопытно из-под светлых косм. А сам он тишился не хуже матери. Негож вздыхал. Отучил их скоба людьми себя чувствовать. И обещал. «Ничего, приучим снова, не робей». Это не робей относилось почему-то к Изоку. Хотя тот и не собирался робеть. А вот за Ждану при таком защитнике уже был спокоен. Еще там, на Вышегородском княжьем дворе, он заметил, что сестра нравится Негожу. Да только девушка была княжьей, а теперь ничья получается. Внимательно посмотрев на друга, который плел лопаточки провору, Изог усмехнулся сам себе. Уже не ничья. Конечно, скобу он не убил. Через 2 дня дружинники уехали в Киев. Ждана с братом. Рогнеда от нечего делать занялась хозяйством Изяславля по примеру бабки князя Владимира, княгини Ольги. Вспомнила, еще отец рассказывал о том, как сиднем сидела, ожидая внимания своего мужа, молодая княгиня в Вышгороде. Пока ждала, у себя в граде такие порядки завела, что князь Игорь поразился разумности жены. А когда время пришло самой править Русью, то все эти умения и пригодились. Нет, конечно, Рогнеда не сравнивала себя с великой Ольгой. Та не была изгнана своим мужем, а просто ждала, пока они вспомнят. Да и не собиралась опальная жена Владимиру ничего доказывать. Она просто пыталась найти хоть какое-то дело для себя. Тем более после отъезда Перенеги пришлось самой вникать в заботы ключницы. Это своей давней наперснице Рогнеда могла доверять всецело. Перенега жила в их доме еще в Полоцке, а за новой ключницей нужен глаз да глаз. Она не растяпа и не лентяйка, но многое не знала и не понимала. Постепенно Рогнеда даже втянулась в заботы. Понравилось оглядывать двор хозяйским глазом. Теперь уже понимала княгиню Ольгу, которой хотелось, чтобы в Вышгороде, а потом и по всей Руси, было по ее сделано. Занимая делом себя, Рогнеда старалась найти дело и в маявшимся дружинникам. В этом ей здорово мешал сотник Вышан, не желавший не только вникать в хозяйство, что было хотя бы понятно, но и в учебу воев. Княгиня уже не раз выговаривала ему, что скоро мечи в ножнах проржавеют от безделья. Вышан отмахивался. «Да кого нам бояться-то в этой глуши? А если и нападут, так мы их вон шапками закидаем». «Ишь ты какой!» – злилась Рогнеда. «В Киеве тоже нападать некому, а воевода всякий день дружину до 7-го пота гоняет». «В Киеве как раз есть кому. Там степняки под боком. А у нас кто?» «А ну покажи, что твои дружинники умеют», – однажды потребовала княгиня. Отвертеться не удалось. Пришлось устроить показательный бой. Во время его сразу стало ясно, что за годы, проведенные без дела, Дружинники впрямь потеряли многое из того, что умели в Киеве. Вышан смутился, обещал заняться учебой завтра же, но дело с места не двинулось. Завтра прилетело следующее завтра, потом еще и еще. Если хозяйство Изяславля стало налаживаться благодаря заботам самой Рогнеды, то дружинники продолжали откровенно бездельничать. Княгиня снова ворчала. «Ну, погодите, я на вас найду управу». Она бы могла бы просто не платить им причитающуюся плату, но боялась, что здесь, вдали от всех, они просто отберут все сами. Для себя Рогнеда решила, что весной обязательно постарается съездить к дяде в Туров и посоветуется с ним, что делать. Князь Туры смог бы навести порядок твердой рукой. Рогнеда ругала сама себя. Его надо было наводить сразу, как приехали сюда. Вышан и остальные подчинились бы обязательно, а она сидела и страдала. Пока княгиня переживала, остальные почуяли слабину, и теперь отучить их от безделья будет тяжело. Оставалось до весны заниматься хозяйством, надеясь на помощь князя Туры в дальнейшем. О помощи со стороны князя Владимира она уже и не думала. Незачем и надеяться. Не раз, лежа во сне, Рогнеда ругала сама себя. Уж если забралась так далеко, то сразу нужно ставить здесь все под свою руку, а не сидеть страдальчески, глядя в окно. Но уже все холопы на княжьем дворе почувствовали, что хозяйка точно очнулась от сна и крепко занялись делами. Теперь не забалуешь. К учебе дружинников Ишана подтолкнуло неожиданное происшествие. Изяславльский терем совсем маленький. Строили заведомо для одной Рогнеды с сыном, не подумав, где станут жить гриди. Вот тем и пришлось поселиться в домах горожан. Многие нашли себе любушек, и на княжьем дворе даже не появлялись не всякий день, не говоря уже о ночах. Княгиня оставалась под защитой всего нескольких человек. Да только кого здесь бояться? Той ночью, как обычно, Рогнеда долго не могла заснуть. Она старалась не думать о Владимире и Киеве, но не получалось. Думалась о сыновьях, как там Ярослав и Всеволод. Если старший хоть как-то ее помнит, то маленький не узнает, поди. И сама усмехнулась. Где узнавать-то? Может, и не свидеться никогда. Мелькнула шальная мысль. А что, если тайно поехать в Киев? Хоть поглядеть на сыночков. Подгадать, когда князь уйдет в дальний поход. Он, говорят, всякий год теперь ходит. И пробраться к малышам. Увести с собой? Сначала от такой мысли сердце сладко забилось. Как было бы хорошо жить здесь с тремя сыновьями. Но княгиня достаточно умна, чтобы понять, что этим сломает жизнь мальчикам. В Киеве они княжичи, а здесь кем будут, если мать их украдет? Изяслав князь по решению отца. Если Рогнеда украдет Ярослава со Всеволодом, то опала падет на всех троих. Как тогда? Тяжело, вздохнув, она все же решила хотя бы съездить посмотреть на детей. Может, им удастся отпроситься и навестить мать уже добром. Но сначала надо привести в порядок сам Изяславль, а то стоит запущенный. Негоже сыновьям видеть, что мать опустила руки, до года уже сидит и льет слезы. Ее мальчики еще станут сильными князьями. Чуть позже она придумает, как вернуть им Киев. А пока должна поднять Изяславль для старшего сына. Изяслав не виноват, что мать не смогла дать ему великокняжеский стол. Значит, будет сильным князем сильного Полоцка, крепче своего деда Рогволода. И она, Рогнеда, сделает для этого все. Довольная такой задумкой, немного помечтав, Рогнеда наконец улеглась. Но не успела смежить веки, как приподняла голову и прислушалась. Нет, она не ошиблась. Где-то залаяла, заскулив, вдруг стихла собака. Сердце бешено билось, точно предчувствуя какую-то беду. Изяслав спал в соседней горнице, куда попасть можно только через материнскую. Рогнеда на цыпочках подошла к двери, прислушалась. Нет, и мальчик, и его мамка Риня сладко посапывали во сне. Она вернулась к себе, так же тихо прошла к окну, остановилась, не выглядывая. И вовремя. Потому что увидела, как через тын перелезают двое. Видно, собаки их знали, потому не забеспокоились. Первой мыслью было, что это князь прислал своих людей убить ее или похитить сына. Но сына Владимир мог забрать и без ночного нападения. А к чему убивать ее? У княгини сердце зашлось от ужаса. Раздумывать некогда. Кто бы это ни был, он уже в тереме. Крыльцо и запер дверь не помеха тому, кто знает, как пройти мимо собаки. Глянув еще раз в окно, она убедилась, что чужие тени скользнули в дом. Мысленно Рогнеда ругнулась на гриди. Если тени задержат Тати, то на кого еще надеяться? Что делать? Кричать? По переходу к ложнице кто-то тихо крался. Почти бесшумно слегка дернулась дверь, но отвалилась только чуть. Дальше не позволил большой крюк, накинутый Рогнедой. В образовавшуюся щель просунулся узкий клинок, поддел крюк и осторожно опустил вниз. Теперь дверь можно было открыть без сопротивления. Рогнеда сама требовала, чтобы дверные петли по всему терему смазывали. Терпеть не могла скрипа. Его и не было. Человек, видимо, прислушался. Тихо. На ложе темнела груда накидок. Наверное, это сладко спит, завернувшись хозяйка. Все знают, что Рогнеда любит мягкую постель и множество накидок. Огня нет, все спокойно. Чужак также осторожно шагнул через порог и тут же рухнул от удара из-за двери. Для верности Рогнеда обрушила скамью на его голову еще раз. Убедившись, что ночной гость не шевелится, оттащила в сторону и сразу закрыла дверь снова. Кто знает, сколько еще Тати в ее доме. Теперь крюк был заложен дополнительно большой щепкой, чтобы его запросто не сбросили. Выскочившая на шум Арине застала хозяйку за странным занятием. Та пыталась подтащить большой короб к самой двери. Рогнеда приложила палец к губам, чтобы мамка не закричала, и махнула рукой, призывая помочь. Вдвоем они справились быстро, но Арине все же крикнула от ужаса, когда невольно наступила на лежавшего в стороне оглушенного Татя. «Кто это?» «Надо связать!» – деловито потребовала Рогнеда и принялась заматывать руки мужика своей рубахой, выхваченной из короба. Тать, похоже, начал приходить в себя. Стал дергаться. «Свяжи ноги!» Арине делала все бестолково. Пришлось взяться самой. Вдруг Рогнеда прислушалась, замерев. «Так и есть. По переходу идет еще кто-то. И тоже крадучись. Да где же эти гриди?» Ругнувшись про себя на бездельников, она схватила другую рубаху и постаралась запихнуть мужику в рот, чтоб не орал. Дверь толкнули, но она не поддалась совсем, не позволил приставленный короб. Похоже, с той стороны налегли плечом. Это уже серьезно. Рогнеда пробормотав. «Да что же это такое?» бросилась к окну и, распахнув, закричала во весь голос. «Помогите! Нападают! Вышан! На помощь!» По переходу от ложницы кто-то со всех ног кинулся вон. А внизу наконец-то проснулись гриди, затопали, забегали. Немного погодя, в дверь постучал сам сотник. «Княгиня, что случилось? Что за крик?» Рогнеда кивнула Арине на короб. «Давай откроем». Когда в ложницу ввалился Вышан, уже проснулся и Изяслав. Мальчик стоял на пороге своей ложницы, с ужасом разглядывая валявшегося на полу связанного мужика. «Княгиня, чего ты испугалась? Приснилось что? Нет же никого!» Рогнеда фыркнула, как кошка, и указала на Татя. «А этот здесь откуда? В гости пришел?» Вышан задал наиглупейший вопрос. «Кто это? Откуда он тут?» «Совсем от безделья соображать перестал», не на шутку разозлилась Рогнеда. «Это я тебя должна спросить, как попал в мою ложницу среди ночи Тать? И где в это время были гриди, которые должны охранять нас с сыном? А как ты его связала?» Зачем-то поинтересовался сотник. «Нужно было ждать, пока вы проснетесь, или он меня убьет?» Ярость княгини не знала предела. Злоумышленника утащили вниз. Это оказался не раз привозивший дань житель соседней веси. Он хорошо знал, что гриди ленивы, спят всю ночь беспробудно, и собак заранее прикормил, чтоб не лаяли. Но как ни пытали, второго сообщника не выдал. Рогнеда, так и не сомкнувшая всю ночь глаз, едва держалась на ногах, потому допрашивать до утра не стала, велела только стеречь, а если упустят, обещала сама удавить виноватых в ночном кошмаре. Теперь гриди, чувствуя свою вину, уже не спали. Княгиня с трудом успокоила сына, снова уложила его, еще долго лежала, размышляя над тем, как защитить себя и Изяслава, ведь на дружину надежды никакой. Утром Рогнеда первым делом открыла тот самый большой короб, до которого так и не дошли руки за полтора года. Замерла, разглядывая свои наряды. В коробе не было только неудачного свадебного. Остальное все забрала с собой, не желая, чтобы кто-то надевал ее платье. Вот это зеленое очень нравилось князю. Владимир говорил, что у нее глаза становятся тоже зелеными, а румянец на щеках ярче. Зеленый бархат отброшен в сторону, сейчас не до того. Рогнеда взяла в руки следующее, красное, по подолу расшитое золотыми невиданными птицами. Приложила к себе, оглянулась и тут поняла, что в ложнице нет даже медного блюда, в которое можно посмотреться. И это у нее, обожавшей разглядывать свое отражение при любой возможности. Рогнеда с трудом разыскала среди вещей маленький кусок стекла, вставленный в серебряный оклад, но отражение совсем не обрадовало. В зеркале отразилась бледная, замученная думами и бессонницей женщина. Куда подевался властный, чуть надменный взгляд гордой полоцкой княжны? Где знаменитая посадка головы? Где румянец? Княгиня покусала губы, чтобы вернуть былую яркость, но это мало помогло. Сведенные к переносице брови не желали возвращаться на свои места. Жесткая складка, вдруг появившаяся между ними, не исчезала. Никакого блеска в глазах, живости в чертах лица. «Это я?» – ужаснулась своему отражению Рогнеда. Зеркало полетело в угол, обиженно звякнув. Оно-то в чем виновато, если красавица превратилась в старуху? Платье немедленно разложено по ложу и лавкам. Прибежавшая на зов холопка не сразу взяла в толк, к чему княгине вдруг понадобилась горячая вода. Чуть позже, помогая Рогнеде мыть и сушить ее роскошные волосы, девка невольно залюбовалась красивым крепким телом и нежной белой кожей. Верно говорили о красоте княгини. Только прячет она свою красоту, некому показывать. Кроме воды, Рогнеда потребовала начистить до блеска большое медное блюдо и долго разглядывала себя в нем почти в полный рост. Этот день стал началом ее возрождения. Княгиня вышла к гридям, одетой в такое же красное бархатное платье, какое у нее было еще когда осаждали Киев. Владимир не любил этот наряд, слишком яркий и властный смотрелась в нем жена. Но сейчас именно это и нужно. Шла поступь правительницы, глянула так, что у гриди неприятно похолодело внутри. Узнали, кто он и где второй? Это Рябой, из Веси, что за рекой, а про подельника молчит. Их двое или больше? Вышан только пожал плечами. Не ведаю, княгиня, молчит же, проклятый. Глаза княгини стали от злости белыми. Она коротко бросила. Поехали в Весь. Здесь оставить хорошую охрану, остальных со мной. И этого тоже. Весь оказалась небольшой, всего с десяток дворов. Чувствовалось, что хозяева в Весе неважные. Тыны поставлены как попало, избы старенькие, даже не избы, а землянки, крытые старой соломой. Проходы не чищены, везде грязь и запустение. Сначала Рогнеда даже нос воротила, но потом ужаснулась. А ведь у нее в Изославле скоро тоже так будет, хотя и дружинников полно, и холопов хватает. Чего других корить, если в своем дому порядка мало? Но княгиня приехала весь не для наведения там порядка, а для наказания виновных. Жителей согнали на полянку между избами. Мужики перетаптывались, пряча глаза. Женщины откровенно разглядывали невиданный наряд княгини, уверенно сидевшей на серой в яблоках лошади. Ребятишки поджимали босые ноги, стоя на холодной земле. Рогнеда переводила взгляд с одного на другого. Плохо живут, тяжело и голодно. Это всегда видно прежде по детям. Гриди вытащили вперед связанного Татя. Тот в рваной рубахе, босой, волосы растрепаны, глаза выпучены от удушья. Рослый дружинник волок его за шиворот. Горло стянуло воротом холщовой рубахи. Брови Вышана строго нахмурились. Для него это попросту забава. Ну, попугают людей, и что? Ваш? Так наш Вестима. Рогнеда пока молчала, размышляя, что делать с этими людьми. Оставить все как есть? Почует безнаказанность, через несколько дней будет еще нападение. Жестоко наказать? Ответят жестокостью. А где второй? Какой второй? Широко раскрыл глаза, стоявший ближе к ним дед. По глазам видно, что врет. Ну как заставить говорить? Вышан, начавший злиться, подскочил к нему. Был же второй. Где был? Валял дурака дед. В тереме княжьем, рявкнул Вышан. Роднета вдруг спокойным жестом остановила своего сотника. Я не стану разыскивать второго. Этого повесить. Всех людей ко мне на двор. Весь сжечь. Людей согнали в одну сторону, быстро пристроили веревку на толстый сук старой березы, избитого Татя сунули в нее головой, которая и так моталась, как ботала у коровы. Когда Татя все же повесили, его ноги недолго дергались, почти сразу обвис мешком. Жители Веси смотрели на своего сородича без особого интереса и совсем без ужаса, даже малые дети. Неужто привыкли к такому зрелищу, недоумевала княгиня. Гораздо больше заволновались, когда стало ясно, что и повеление сжечь весь дотла – не пустая угроза. Заголосили бабы, дернули своим землянкам мужики, но дружинники отогнали всех обратно и взялись за большие ветки, запаливая их от костра. Вдоль домов понеслись трое всадников, бросая горящие ветки на землянки. Наблюдая с седла, как одна за другой загораются соломенные крыши убогих жилищ, Рогнеда скрипела зубами. Ждать до конца не стала, тронула поводья, отправляя лошадь к своему двору. Глядя вслед и ее коню, старик покачал головой. «Всех повесишь, кто тебя защитит, княгиня!» Но он ошибся. Всех вешать Рогнеда не собиралась. Напротив, она распорядилась спешно соорудить жилье для людей из Веси. Но не такое, какими были их землянки, а хотя бы две избы. Пусть пока в тесноте, но не в холоде. Сама расспросила каждого, кто чем может заниматься. Нашелся бандарь, кроме того шорник, конскую упряжь хорошую делал, но особо мастеровых в Весе не оказалось. Шорника тут же посадили за работу, остальным тоже занятие нашлось. Всех жителей Веси Рогнеда объявила своей челядью, но обещала кормить, дать крышу над головой и защиту. Были такие, кто возмутился, мол, вольные, не желаем в холопы. Первым об этом объявил тот самый дед. Княгиня вышла на крыльцо, велела позвать новую челядь. «Ну, кто еще не хочет жить у меня на дворе?» Люди, впервые за многие годы в волю поевшие и согревшиеся в тепле, не отвечали. Лишь голову опустили пониже. Только дед все бузил. Он кричал. «По что в челядь вольных людей загоняешь, княгиня? По что наши избы спалила? Мы, отродясь, ни у кого рабами не были, и у тебя не станем выигнуть!» Рогнеда стояла на крыльце и смотрела на толпу новых челядников, переминавшихся с ноги на ногу с опущенными головами. В ее сердце боролись сочувствие и презрение к этим людям. Остались без крова, потеряли волю, но ведь даже не сопротивляются. Глупый, шумливый дед не в счет. Что он может? Покричит, покричит и затихнет. Ежели негде жить, как, когда ему деваться? Но она ошиблась. Ни затихать, ни подчиняться дед не собирался. Оборванные рукава его ветхой рубахи мотались из стороны в сторону, открывая тощие жилистые руки, которые, видно, в свое время были сильными, да высохли от старости. Щербатый рот от крика брызгал слюной во все стороны. Голос хрипел, сыпля проклятия на голову княгини, покусившейся на их жилище и свободу. Рогнеде очень хотелось сказать, что жилища слова доброго не стоили, а за свободу ни один поперек ее воли не стал. Даже дед и тот лишь слюной исходит, но терпеливо сносит в сеточки дружинников, отпихивающих в сторону. Да что же это за люди такие? Быдло и есть быдло. Почему-то вяло взяло зло на жителей Веси. Палачане иные, их попробуй задень, жизни не пожалеют, а отпор обидчику дадут. Крик деда надоел. Рогнеда поморщилась. Вот ты иди на все четыре стороны, гладкой дороги за воротами. А кто останется, будет работать, как все. Голос княгини звенел. Вышан не знал, радоваться ему или плакать. Княгиня, похоже, проснулась. Теперь ни дня покоя не увидишь. Уж лучше бы сидела себе и страдала. Зато тихо было в Изяславле. Но вздыхай, не вздыхай, а за дружину взяться пришлось. И не только за нее. Беспокойно оказалось не из-за одной княгини. Недолго радовались благополучному исходу. Видно, все же второй тать не забыл своего подельника и за весь решил отомстить. А может, и зловредный дед постарался. Они так и не поняли, откуда загорелось. То ли вспыхнула сажа в ни разу не чищенной трубе, то ли уголек выпал из печи, то ли свалилась свечка, оставленная без присмотра. Но когда проснулись от запаха дыма, тот застлал уже добрую половину терема. Хуже всего, что пылало крыльцо. Может, поджег кто нарочно, чтобы не выбрались из своего дома Рогнеда с сыном. Тогда размышлять об этом не пришлось. Старались спастись от огня, чтобы не сгореть заживо. Рогнеда метнулась в ложницу к сыну, где мамка Арине спешно одевала малыша, даже не пытаясь разбудить того. Совершенно сонный ребенок безвольно мотался в ее руках. Княгиня подхватила мальчика к себе на плечо, потащила к боковому выходу, который соединял ее ложницу прямо с коморкой ключницы Пересветы. Но по лестнице тоже слался дым. Стало ясно, что не пробиться. Еще чуть и полыхнет верхний ярус, тогда спасения не будет совсем. Рогнеда затравленно оглянулась. Со двора доносились людские крики, но как раз в ту сторону путь был закрыт огнем. Пламя уже ревело так, что кричи, не услышат. Рассчитывать приходилось только на себя. Пробурчав «Сгоришь тут заживо!», княгиня кинулась обратно по переходу. Изяслав очнулся и теперь тоненько плакал, болтаясь на спине у матери. Та похлопала сына по ножке. «Потерпи, миленький, потерпи немного!» «Нет, она не может, просто не имеет права сгореть, погибнуть в этом огне. С ней сын, она должна спасти мальчика и спастись сама. Без матери княжичу будет очень плохо». Пока не горела только задняя, дальняя от крыльца стена терема. В ней на верхнем ярусе небольшое окно из перехода. Княгиня метнулась туда, выглянула вниз. Слишком высоко, чтобы прыгать, но раздумывать некогда. Рогнеда передала сынишку Аринье, снова бросилась в ложницу и сразу вернулась, таща схваченный с ложа накидки. Мельком отметила, что и ложница уже дымится. Путь к спасению отрезан отовсюду, кроме этого маленького окошка. Потом они спешно связывали, стягивали вместе несколько накидок. Первой Рогнеда отправила Аринью. Та отказывалась. «Нет, княгиня, сначала Изяслава». Мальчик не плакал, поняв, что происходит что-то очень важное, и надо слушаться мать. Рогнеда подтолкнула мамку. «Лезь, не спорь. Примешь княжича, я подам». С тоской, наблюдая, как неуклюже барахтается Аринья, Рогнеда думала о том, что если так пойдет дальше, то сама она спастись не успеет. Языки пламени лизали ближний к лестнице конец перехода. Со стороны крыльца видно, что загорелась крыша. Оттуда донесся страшный треск, послышался грохот. Обрушилось крыльцо. Мысль была какой-то слишком спокойной, словно в Рогнеде уживались два человека одновременно. Одна металась по терему, ища спасения для сына и себя, а вторая наблюдала за всем со стороны. Первой совсем не хотелось погибать. Рогнеда заорала на все еще возившуюся мамку. «Ты можешь скорее! Сгорим же!» Крик хозяйки подхлестнул холопку. Та принялась перебирать ногами и руками быстрее. Наконец ее ноги коснулись земли. Рогнеда вытянула связанные накидки и принялась обматывать одним краем Изяслава. «Сынок, ты только ничего не бойся. Я тебя спущу, а Аринья примет. И сразу бегите с ней к реке, ладно? Я вас догоню». Изяслав молча кивал. Мать опускала его осторожно, но быстро, то и дело оглядываясь. Пламя уже подступало по переходу. Кое-где начало гореть и его крыша. Арине снова возилась, ежеминутно охая и приседая из-за летящих искр. Пришлось еще раз ругнуться на нее. «Уводи, княжича, скорее, дура!» От волнения руки мамки, казалось, забыли, как развязывать узлы. Она бестолково дергала края накидки, пытаясь освободить от нее мальчика. Изяслав оказался сообразительный, выскочил через петлю и встал на ноги. «Бегите! Убегайте!» Рогнеда старалась перекричать бушующее пламя. У терема загорелась вся крыша. Чтобы сын не остановился, она добавила, размахивая руками. «Я догоню!» И тут же с тоской подумала, что вряд ли это удастся сделать. Переход тоже горел. Но не оставаться же в этом аду. Княгиня решительно взялась за край накидки, привязала ее к ближнему столбу, поддерживавшему крышу, и перекинула ноги через окно. Пламя лизало столб, грозя захватить и привязанную накидку. Выбора у Рогнеды все равно не было. Она скользила вниз так быстро, как только было можно, и все же не успела. Накидка загорелась раньше, чем Рогнеда коснулась земли. Княгиня упала, слегка подвернув ногу, но все же осталась цела. А сверху уже летели горящие куски теса с крыши, рушились столбы, поддерживавшие верхний ярус. Приседая от ужаса и боли в подвернутой ноге, Рогнеда бросилась вслед за Ариньей и сыном. Те остановились у самого обрыва к реке, не решаясь спускаться по нему. Княгиня даже уговаривать не стала. Терем вот-вот рухнет и засыплет их искрами и горящими бревнами. Схватила сынишку в охапку и потащила вниз сама. Они катились кубарем, рискуя в любой момент свернуть шею. За Рогнедой, охая и причитая, спешила Ариньья. То и дело доносилось ее. «Ой, мамочка!» Но человеческие голоса заглушал рев пламени. «Кричи, не кричи, никто не услышит», потому об ахане мамки Рогнеда могла только догадываться. Женщины с мальчиком спустились к воде вовремя. Оглянувшись, княгиня увидела, как рушится крыша терема, превращая место, где они только что были, в сплошной костер. До реки искры почти не долетали, и здесь можно было потушить, если что. А вот наверху творился сущий кошмар. В конюшне, видно, заперты ржали лошади. Рогнеда рванулась. «Я открою!» В нее с двух сторон вцепились Изяслав и Ариндя. «Нельзя! Мама, не ходи!» Крыша конюшни полыхала не хуже терема. Ветер разнес искры по всему двору. Теперь уже было ясно, что спасти не удастся ничего. Видно, кто-то все же добрался и освободил лошадей. По двору заметались их силуэты. Обезумев от ужаса, кони пытались найти дорогу из огненного кольца. Прижав к себе сынишку, стараясь закрыть его от самого вида пожара, Рогнеда уговаривала. «И ладно, мы спаслись, и ладно. А терем? Терем новый построим. Лучше прежнего будет. Мама! Что, родной? У меня там игрушки сгорели. Что из Киева привез? И игрушки будут новые, тоже лучше прежних. Ты только потерпи, скоро все кончится. Вылезем наверх, посмотрим, что там творится». Изяслава успокаивала, а у самой все сильнее сквозь ужас пережитого пробивалась мысль, что осталась голой и босой с детем на руках. Но княгиня отмахнулась от этой мысли. «Пусть себе. Главное, они с Изяславом живы, даже не обгорели. Аренья вон тоже, остальное образуется». Она не знала как, но твердо знала, что справится с нежданной бедой. И почему-то ей даже в голову не пришло, что нужно будет просить помощи у князя Владимира. Немного погодя, Рогнеда все же попросила. «Я слажу наверх, посидите здесь. Теперь уже не страшно, падать нечему». Изяслава с трудом удалось уговорить остаться с Ариньей. Но Рогнеда должна была увидеть, что там творится. Она карабкалась наверх, обдирая в кровь руки и ломая ногти. Смотреть попросту не на что. Весь двор дымился головешками. Стараясь не наступить на уголек или еще догоравшую деревяшку, княгиня пробралась к середине пожарища. Появление посреди двора с догоравшим теремом Рогнеды привело суетившихся холопов в полное оцепенение. Даже Вышан, весь покрытый сажей, с обгоревшими волосами и бородой, глуповато поинтересовался. «Ты жива, княгиня?» — Рогнеда фыркнула. «Как видишь!» «А княжич?» — тоже отмахнулась от него княгиня. «Они с Ариньей там, у речки, внизу!» «А мы думали, что ты сгорела!» «Не дождетесь!» — окончательно взъярилась Рогнеда. «Отправь кого вниз, чтоб привели эту дуреху с Изяславом. Им самим не забраться, больно берег крут». Челядь не могла понять, как сумела выбраться из горящего терема княгиня и вытащить сына с его мамкой. Ариня, широко раскрыв от ужаса глаза, раз за разом с придыханием рассказывала, как Рогнеда спускала на связанных накидках сначала ее, потом Изяслава, а потом выбиралась сама. Застав мамку за таким занятием, княгиня разозлилась. «Вместо того, чтобы байки рассказывать, ты бы лучше помогала другим». Такое положение дел совсем не устраивало Аринью. Она считала себя непростой холопкой, все же мамка маленького князя. Еле таскать грязные горелые бревна вместе с простыми дружинниками. А как же Изяслав? Рогнеда даже не сразу поняла мамку, потом взъярилась. «Чем ты лучше остальных?» И впрямь, не только холопы, но и сама княгиня помогала скорее разобрать гать, чтобы хоть что-то спасти. Лишь Изяславу не позволяли лезть в пожарище. Ариня попыталась хитрить и остаться при княжиче, но к нему пристроили сильно обгоревшего, всего замотанного тряпками холопа Терюшу. Вернее, хитрая Рогнеда попросила мальчика приглядеть за лежащим холопом, мол, другому доверить столь важное дело не может. Изяслав гордым материнским поручением старательно приглядывал за Терюшей, точно тот мог хотя бы двинуться с места. Глядя на догоравшие головешки бывшего терема, Рогнеда вдруг принялась хохотать. Вышан смотрел на княгиню в порванной рубахе с перепачканным сажей лицом, ободранными руками и растрепанными волосами и ужасался. Неужели умом тронулась? Как же тогда? Но не похоже, чтобы княгиня повредилась с рассудком. Тогда чего это она? А Рогнеда хохотала от мысли, что всего лишь несколько дней назад старательно приводила в порядок свою одежду и одежду сына, стараясь, чтобы все выглядело не хуже, чем в Киеве. И где оно все теперь? Одни головешки. Красивые платья превратились в пепел, многочисленные браслеты и ручницы, височные кольца, песни, и не найдешь среди обгоревших бревен. Осталась княгиня, в чем стояла, в оборванной перепачканной рубахе. Даже плат свой бросила, когда последний выбиралась из готового рухнуть терема. Спасти почти ничего не удалось, зато сомнений, что терем подожгли, больше не оставалось. Глядя на пожарище, Рогнеда горько бормотала. Ни кола, ни двора, ни мужа. Ничего. Ее руки вдруг сжались в кулаки, а глаза сузились в щелочки. Кто знал Рогнеду еще в Полоцке, сразу понял бы, что в тот момент она просто бросает вызов судьбе. Нет уж, ее полоцкую княжну так просто не возьмешь. Она смогла выжить в страшном пожаре, выстоит и дальше, построит новый терем, даже большой двор, станет настоящей хозяйкой в Изяславле и окружающих землях. И не назло Владимиру, как мечталось раньше, а ради самой себя, ради своего сына. В Полоцкой земле родилась новая хозяйка, причем хозяйка не только своих владений, но и своей судьбы. Над княжьим двором, противно каркая, кружили беспокойные вороны. Им не понять, что происходит. По округе ветер разносил запах гари, а то и пепел. Город притих, уже понимали, что поджег. Княгиня, говорят, осталась цела только потому, что смогла выбраться через малые оконцы с верхнего яруса по связанным платам. В небольшую избенку у самой воды, которую в хорошей половодье даже подтапливала, сидели трое. Сам хозяин, огромный глуповатого вида мужик, второй, маленький, юркий, с бороденкой, как у старого козла, и давешний дед, живший в спаленной весе и ушедший со двора Рогнеды. Вид у всех троих был невеселый. «Кто ж знал, что она через окно полезет?» — сокрушался мужичонка, разводя руками. Отсутствие передних зубов, выбитых давным-давно в нелепо пьяной драке, делало его речь малопонятной любому, кроме сидевших рядом. Привыкли разбираться в этой каше звуков, вылетающих из уродливого рта. У мужичонки, кроме зубов, еще основательно порвали губы. Те так и не срослись как надо, потому непривычному глазу и смотреть-то страшно наружу Фимки. Хозяин избы поморщился на слова уродца, но промолчал. Возмутился дед. «Ага, ты не сообразил, что у терема четыре стены, а не только крыльцо?» Фимка возмутился. «Вот сам бы лес и поджигал. Мало что там псы, так ведь и гриди проснуться могли. Точно у меня время было по двору бегать и спокойно все полить. И так много успел». В его словах был резон. На княжьем дворе сгорело все стоящее. Не один терем, но и конюшня, поварня, амбар. И все же главное, зачем жгли, сама княгиня с ее отпрыском остались целы. Хозяин почесал затылок. «Слышь, Тимофей, может, правду говорил Волхв-то? Не доля ей здесь погибать? Пусть бы себе в Киев уехала!» Дед разозлился. «Не о том мыслите. Сейчас важно, что дальше делать станет. Ежели в Киев вернется, так пусть. А вдруг начнет город сжечь? Как нашу весь. Это все может!» Фимка сокрушенно развел руками. Заварили кашу. Уже с утра двор начали приводить в порядок. Терем сожгли до конца, обгоревшие бревна растащили. Изяслав наблюдал за необычным действием, прижавшись к матери и широко раскрыв глаза. Княгиня вся в синяках и ссадинах, одетая в простое холопье платье, распоряжалась многочисленными людьми не хуже любого князя. Вдруг к ней подошел один из гридей, подавая что-то обгоревшее. «Твое, видать, княгиня!» «На пожарище нашли!» Развернув истлевшую ткань, Рогнеда ахнула. В ней оказались завернуты остатки кошеля, который она дала Перенеге перед ее уходом. Куны и резы внутри целы. Хороший подарок оставила своей хозяйке бывшая ключница. В самый раз сейчас эти деньги княгине. Только как же она сама? Позже среди пепла раскопали многое. Конечно, большинство украшений было безнадежно испорчено, но главное, злато, сохранилось. Пока хватит, значит, не придется просить помощи у князя Туры. Князь без слов поможет, но Рогнеде совсем не хотелось быть кому-то обязанной. Просить помощи у Владимира ей даже в голову не пришло. Рогнеда стояла посреди двора, уперев руки в бока, и разглядывала останки своего жилища. Губы ее то вытягивались в дудочку, то вдруг сжимались. Никто не рисковал подходить. Ясно, княгиня раздумывает. Холопы почти расчистили место, где стоял терем. От конюшни тоже осталось только одно темное пятно. Глаза женщины перебегали с одного угла двора на другой. Вышан решил, что Рогнеда прикидывает, где ставить терем. Но у той задумка оказалась куда как шире. «Вышан!» Сотник подскочил к хозяйке. Все уже поняли, что это непростая женщина. Ей надо подчиняться. После пожара княгиня, казалось, проснулась окончательно. Теперь распоряжается властно. «Двор будем ставить в другом месте». «Что?» – даже не сразу понял сотник. «Она хочет все начать заново? С одной стороны, разумно, с другой – это очень тяжело. Здесь мало места для хорошего двора. Пойдем, поглядим, где лучше». Потом они долго ходили, подбирая новое место, намечали, где и какие постройки будут на дворе. Вышан обратил внимание, что княгиня требует слишком много места, помимо терема и привычных конюшней и поварни. К чему? И терем явно хочет большой. Усмешкой мелькнула мысль. Неужели надеется заполучить сюда князя Владимира? Но Рогнеда о Киеве и не вспоминала. Когда сотник спросил, не надо ли послать весточку о пожаре в Киев, чтобы помогли, княгиня так фыркнула на него, что Вышан прикусил язык и больше таких разговоров не вел никогда. Конечно, ему совсем не хотелось заниматься большой стройкой. Вообще особо не хотелось ничего делать, но отвертеться не мог. Пришлось крутиться вместе с Рогнедой. Сам Изяславль в ужасе притих. Все ждали расправы, но княгиня явно не собиралась никого наказывать, даже гридей, проглядевших поджигателей. Вышан попробовала осторожно поинтересоваться. «Виновных искать станешь? Вешать? Нет. А если снова?» На минуту Рогнеда задумалась, вытянув губы трубочкой, потом резко повернулась к сотнику. «Собери-ка жителей на торге. Только не гони плетьми, а просто объяви, что слово держать хочу». Изяславльцы собрались быстро. Чуя недоброе, осторожно косились на дружинников, державшихся рядом. Никто не мог понять, что задумала княгиня. Бить всех? Но горожан слишком много, даже для сотни Вышана. Кроме того, у каждого второго дружинника в городе Любушка, а то и дитё. Как они повернут против родных? Деда не видно, зато Фимка вертелся среди местных, подначивая из-под тишка. А чего она всем-то сделает? Ежели всем, то ничего. На него вдруг цыкнул коваль Славомир. Замолчь, гаденыш! Фимка от таких слов даже присел, заилозил. А я чего? Я ничего. Только сказал, что ежели все вместе, то ничего. Не твоя ли работа, змей подколодный? Ты, небось, терем жёг, а нам теперь расхлебывай твою дурь. Мужичка как ветром сдуло. Был и нету. От слов кузнеца всех отвлекло появление княгини. Рогнеда приехала на чужой лошади. Своя все же сгорела в конюшне. Сидела ровно, спокойно, хотя одета в простую холопскую рубаху, но и по посадке видно, что хозяйка. Серые глаза медленно оглядели примолкнувшую толпу. На торге стало тихо. Слышно даже, как водится внизу у воды мальчишки. «Я не стану разбираться, кто поджег. И наказывать никого не стану. Хотя надо бы». Толпа ахнула. Ожидали всего, только не таких слов. «Двор поставлю новый, хозяйство заведу большое, не только для себя. Будет и вам где руки приложить. Всем, кто станет честно работать, платить буду тоже честно. Остальные пусть как знают». Стоящие люди чуть зашевелились. Главное, наказывать никого не собирается, а там видно будет. Никому не хотелось отвечать за чужую дурь. Рогнеда вдруг повысила голос. Ее слова заставили горожан снова затихнуть, испуганно сжавшись. «Но если еще раз кто-нибудь попробует повторить такое, город сожгу дотла!» Княгиня недобро усмехнулась. «А если со мной что случится, то знайте наперед, отправлена грамота князю Туры, чтобы расправился с вами со всей строгостью». Никто не заметил этой мгновенной заминки перед именем князя. Хотела сказать Владимиру, но вовремя у меня передумала. Что Владимиру до ее бед? А вот жестокий нрав Туры в Изяславле знали хорошо. Этот сам перевешает горожан на березах, если что случится с Рогнедой. Только прежде с каждого шкуру спустит полосами. Оставив горожан скрести затылки от своей угрозы, Рогнеда, не глядя больше на толпу, тронула лошадь и отправилась во свояси. Некогда болтать, надо делом заниматься. Она твердо решила поставить новый Изяславль лучше и больше прежнего, потому мысли ее далеко от площади на торге. Больше попыток навредить Рогнеде или Изяславу не было. Никто не знал, что в избушку на окраине тем же вечером зашел кузнец. Низко склонившись под притолокой, чтобы не расшибить лоб, он хмуро оглядел сидевших за столом и обратился прямо к Фимке. «Слушай меня внимательно. Ежели ты, сморчок вяленый, еще хоть шаг сделаешь супротив княгини, я тебе башку сверну своими руками, понял?» Фимка от таких угроз просто пополз под стол. Хорошо понимая, что с кулачищами слова мира не поспоришь. Только и заикал. «Ага, ик, ага!» Не глядя больше на затаившегося почти под столом Фимку, кузнец обернулся к деду. «И ты запомни, хотя и старшу против меня, все одно не пожалею. Сам жить не хочешь, нам не мешай!» Дед недобро усмехнулся. «Да ты мне не грози, как бы самому через Калиновый мост не перейти!» Славомир одним прыжком оказался возле него. «Это нетрудно. От стены до стены в избушке всего два шага». Схватил огромный ручище из-за горла. «Ах ты ж гнида ползучая! Свою весь под беду подвел, и нас туда же хочешь!» Дед бился, хрипел, задыхаясь в мощных объятиях, сучил ногами. Лицо его начало синеть, глаза закатились. Хозяин избы дернулся выручать постояльца, но Славомир только взглядом скосил. Крикнул «Сидеть!» Оба и хозяин и Фимка остались на лавке. Не дав деду задохнуться окончательно, кузнец швырнул его в угол, как тряпичную куклу, и, зыркнув по сторонам глазищему, мотнул огромной головой. «Больше повторять не стану. Княгине худо сделаете или еще кому? Расправлюсь так, что и за Калиновым мостом поминать станете». После его ухода дед долго кряхтел из угла, подзывая на помощь. Хозяин избы покосился туда взглядом. «Ты б шел от нас подальше, мил человек». «Ага, ага», — затянул привычную песню Фимка. «Иди себе по добру, по здорову». Больше деда в Изяславле никто не видел. Только нашли обглоданные косточки в лесу. Да кто скажет, его ли или еще кого? А Изяславль строился. К большому удивлению Вышана строить начали не с терема, а с конюшней и других хозяйственных изб. И первыми на новый двор переселились дружинники. Немного погодя, сотник понял хитрость княгини. Именно на обленившуюся дружину легла основная тяжесть остального строительства. Вышан хмыкнул. «Хитра, княгинюшка, ох, хитра!» Когда вокруг будущего двора вырос высокий крепкий тын и появилась отдельная хоромина для дружины, гридям запретили ночевать в домах у своих любушек. Во дворе на цепи посажены огромные псы и на ночь назначена охрана. Но Рогнеде не скоро удалось добиться выполнения своих требований. Не единожды она, встав ночью, тихо подбиралась к спящим охранникам и даже уносила у них оружие. Только после жестокого наказания трех нерадивых дружинников люди наконец поняли, что княгиня не собирается зря платить соням и бездельникам. Но поняла Рогнета и другое. Жить в Изяславле за высоким тыном, отгородясь от остального города, невозможно. Нельзя полагаться только на дружину. Нужно заводить большое хозяйство, включая в него остальных жителей. Князь Тура не мог помочь своей родственнице, потому как был далече, а когда вернулся в Туров, Рогнеда уже сама справилась с бедой. Сначала княгиня хотела просить помощи, но, подумав, вдруг отказалась от такой мысли. Если еще чего-то стоит, то справится и без Туры, а она стоила, и даже не просто чего-то. На счастье княгини в Изяславле вдруг объявился человек, знавший, как ладить основания для стен и ворот, возводить какие-никакие башни, прокладывать рвы, устраивать водостоки, ставить не просто стены изб, а терема. Рогнеде очень хотелось поставить в Изяславле замок не хуже Полоцкого, но она быстро поняла, что не справится. Не потому, что слишком велик, а потому, что в округе не найдет столько людей, чтобы завести большое строительство. Немного помаявшись, она решила строить меньше, чем у отца, но гораздо больше, чем сгоревший двор. В ближайшем лесу застучали топоры, лошади потянули связанные между собой бревна для новых хором. Рогнеда целые дни проводила на строительстве, распоряжалась, а то и работая вместе со всеми. Ее руки содраны в кровь, заусенцы на пальцах хуже, чем у простой холопки, волосы туго стянуты в косу, чтобы не пылились, правда, коса с руку толщиной, одежда из запасов той же потворы. Не все сразу узнавали княгиню в таком обличии. В Изяславле со всей округи потянулись самые разные люди. Оказались среди них и такие, кто явился не для работы, а ради наживы. Один объявился с целым возом скоб, гвоздей, тесел, струг и других кузнечных изделий. Спросил, где найти княгиню. Ему махнули, вон там, где терем строят. Купец подъехал к новому тыну, слез с коня и огляделся. Увиденное заинтересовало его еще и потому, что, собственно, купцом не зван не был. Он как раз был хорошим строителем, но тут решил поторговать. На дворе бойко шла работа, никто не болтался без дела, мужики поднимали на самый верх уже стропила будущей крыши. Незвана так и манила подсказать, что лучше немного иначе, чтобы крепче и надежней, но не его то дело. А вообще высокий терем, большой, и крыльцо большое, много потребуется гвоздей да скоб железных. Сколько ни оглядывался Незван, княгиня не увидел. Да и что здесь делать, то не княжья забота среди мужиков ходить. Может, обманули местные, а может, и была здесь Рогнеда, да уехала куда. Решил спросить у ближайшей холопки, что деловито работала небольшим стругом, ошкуривая бревно. Купец даже поразился. Ишь ты, и девки вовсю работают, не только мужики. Та, на которой обратил внимание Незван, оказалась крепкой, ладной и очень красивой. Толстая светлая коса змеей велась из-под плата, которым обвязана голова. Рукава простой рубахи закатаны по локоть, подол с одной стороны подоткнут, чтобы не мешал работать, открывая тонкую щиколотку и часть стройной ноги. Одета просто, но что-то говорило, что она не так проста, как кажется. У купца с утра хорошее настроение, небо синее, солнце светит, железо, что привез, точно купят, значит, не зря старался. Все хорошо, потому от избытка чувств Незван для начала шутливо хлопнул понравившуюся ему холопку позаду. «Эй, красавица, а где ваша княгиня?» И получил в ответ такой тычок, что с трудом удержался на ногах. Девка оказалась строптивой. Со всей силы врезав Незвану в поддых, она выпрямилась, выставив вперед струк, которым работала. Купец не сразу разогнулся из-за перехваченного дыхания и чуть не бросился на обидчицу с кулаками, но вовремя заметил, что со всех сторон спешат холопы. Их сразу окружили люди с топорами или просто кулаками. «Ты чего?» – выдавил из себя Незван, с трудом переводя дыхание. Серые глаза смотрели на него строго и даже зло. «Чего надо?» Опасливо оглянувшись на крепких холопов, стоящих вокруг, купец пожал плечами. «Мне вашу княгиню надо повидать». «Зачем?» – убирая тыльной стороной руки со лба выбившуюся прядь волос, поинтересовалась сероглазая красавица. Незван уже понял, что пропал. Эти серые глаза не дадут ему покоя. Но на ненужный вопрос все же разозлился. «А тебе что за дело?» Та усмехнулась, опуская струк на бревно, над которым трудилась. «Ну я, княгиня, говори, что надо, мне некогда». «Чего?» – возмутился Незван, но, оглянувшись на хохочущих от души холопов, понял, что это правда, и все же не мог поверить, снова уставился на Рогнеду. «Ты? А чего же ты?» «Не твое дело», – коротко отрезала та и отвернулась от Незвана, собираясь заняться деревом. Купцу вдруг очень захотелось стать хоть на миг этим бревном, чтобы сильные точеные руки вот так касались и его тела, оглаживая, как княгиня провела пальцами по ошкуренному дереву. Холопы расходились по своим местам, с усмешкой оглядываясь на Незвана. Тот чуть потоптался и глуповато доложил. «Я скобы привез». «Что?» — обернулась Рогнеда. «И гвозди!» — окончательно смутился купец. Несколько мгновений серые глаза внимательно изучали физиономию Незвана. Потом княгиня звонко крикнула куда-то в сторону, не поворачивая головы. «Вышан, поди сюда!» Тут же, словно из-под земли, вырос дюжий детина, воззрился на Незвана строгим взором. «Кто таков?» Рогнеда проворчала. «Ты бы спрашивал вначале, а не сейчас». Ничего не понимавший сотник топтался, не зная, что предпринять. Распорядилась княгиня. «Возьми у него гвозди и скобы, если по сходной цене и хорошие привез», сказала и снова отвернулась. Мысленно ругнувшись, далось ей это бревно, Незван вслух обиделся. «Зря плохо думаешь, княгиня. Я в строительстве толк знаю, и гвозди у меня хорошие. А вот твои мастера ошибку делают, не так стропила ставят». «Откуда ты знаешь?» – живо обернулась Рогнеда. «Строил много», – в свою очередь отвернулся купец. «Он тоже гордый». «В чем ошибка?» Серые глаза смотрели пристально и не хотел отвечать, а пришлось, не смог устоять. Попробовал объяснить, не надеясь, что вообще поймет, о чем речь ведет. Не просто поняла, но и сообразила, что делать дальше. Такого Незван еще не видел. Женщина разбиралась в мужских делах, как не всякий мужик разберется. Позже он рисовал на земле, что надо сделать. Объяснял это же строившим. Лазил наверх сам. Незван настолько сгорелся работой, что забыл, зачем, собственно, приехал. Рогнеда, глядя на деятельного купца, кивнула Вышану. «Посмотри на него внимательнее. Если в деле хорош, то возьмем к себе. Пусть строит». Воевода, уже знавший о начале беседы между Рогнедой и Вышаном, усомнился. «А ну, как снова тебе покоя не даст?» Княгиня в ответ пожала плечами. «Еще раз стукну!» С тех пор Незван действительно строил. И строил для Рогнеды новый терем. Потом и многие другие избы. Он уже не мыслил себе другой жизни, кроме как рядом с этой удивительной женщиной, готовый жизнь отдать за опальную княгиню. Иногда Незван подолгу задумчиво смотрел на княгиню, расхаживавшую в простом холопском одеянии по двору, работающую своими руками наравне с остальными, и думал, не станут ли холопы после презирать Рогнеду. Довольно быстро понял, что нет. Даже в холстинной рубахе Рогнеда умудрялась оставаться княгиней. Чуть приглядевшись, никто уже не обманывался ее нарядом и поведением, а чуть гортанного голоса красавицы откровенно побаивались не только ее собственные холопы или дружинники, но и приезжие, даже впервые видевшие княгиню. Незван поражался, как сам не сразу понял, кто перед ним. Рогнеда с раннего утра до позднего вечера занимала себя делами, настолько, что попросту некогда даже вспоминать о Владимире. Но наступала ночь, и мысли приходили снова. Сначала очень хотелось, чтобы выросший заново Изяславль увидел князь, понял, какова его опальная жена. Потом втянулась, и уже было все равно, увидит или нет. Но отказаться от мысли о любимом человеке не могла. Каждый вечер засыпала с думами о сыновьях и их отце, знать ничего не знавших в далеком Киеве. Боль постепенно притуплялась. Нет, она не уходила, но становилась какой-то другой, превращаясь скорее в грусть. Было безумно жаль на не сложившейся счастливой жизни с Владимиром и сыновьями. И от этого почему-то еще больше хотелось обустроить свой Изяславль. Изяславль строился и строился. Войдя во вкус, Рогнеда возводила не только новый терем или конюшню, но многие хозяйственные избы. Шерстобитную, кожевенную, для усмашвецов, для шорников. Этому помогла поездка в Туров. Воевода радовался. Князь не просто решил идти на Радимичи, но и отправил его впереди основной дружины с малой частью. Представилась возможность показать, чего он стоит сам по себе. И волчий хвост показал. Уже зная, что основные грады у Радимичей стоят по сужу, он туда и бросил свои силы. Радимичи сопротивления не оказали. Одно дело сидеть, не давая дани, пока ее и не спрашивают. Совсем другое – биться против выученной дружины Киева. То ли надеялись, что киевский князь обойдет их земли, как обычно, вокруг, то ли просто на авось, но ополчение они собрали только тогда, когда волчий хвост со своими ратниками был уже у речки Песчани. Речушка так себе, тиха, мелковата, как и Радимическое ополчение. Да и как биться вчерашним пахарем против дружинников, которые, кроме оружия, одну ложку в руках и держат? Оглядывая выставленные против дружины неровные ряды вооруженных наспех сделанным оружием Радимичей, волчий хвост вдруг пожалел этих мужичков, еще вчера сидевших у дымных очагов со своими семьями, а ныне вставших против сильного соперника. Да чего соперничать? Согласились бы дань платить по-хорошему, кто бы их бил? Воевода вдруг почувствовал, что если сейчас Радимичи испугаются и отступят, то он и догонять не станет, решит все миром. Ему уже совсем не хотелось рати. Оглянувшись, он понял, что дружинникам тоже жаль стоявших напротив неумех в ратном деле. Воевода выехал чуть вперед и стал кричать, чтобы сдавались, чтобы решили все миром. Закончить речь не успел. Со стороны радимических рядов долетела стрела. Волчий хвост был в броне. Кроме того, находился чуть дальше, чем стрела даже из хорошего лука била на вылет. Но удар ощутил. Закрывшись щитом, он заорал много громче. «Ах вы, дурьи головы! А ну, клади свои ухваты на землю! Не то мы вас мечами посечем на части!» Со стороны Радимича раздался хохот. «Получил стрелу, князь? Ты попробуй нас с ухватами взять!» Даже не заметив, что его назвали князем, воевода махнул рукой дружине. «Покажем этим дурням, как воевать надо!» И крикнул почти вслед конникам, бросившимся на пешие ряды Радимичи. «Только не очень злобствуйте, свои же!» Злобствовать не пришлось. Куда там выстоять Радимичам с их переделанными в кривые ножи вчерашними косами против копий и мечей дружинников? Но и бывшие косы и серпы пригодились. Ими не повоюешь против меча, зато животы коням вспарывают лучше некуда, превращая конников в пешего. Кроме того, немало киевских дружинников было побито и простыми стрелами еще на подъезде. Понимая, что зря теряет своих воинов, волчий хвост рванул сквозь пеший строй к их воеводе, безошибочно определив его по беспокойному взгляду, каким окидывал свое таявшее войско. «Вели прекратить сопротивление, дурья башка! Пожалей людей, ведь всех побьем!» Здоровенный Радимич зло оскалился, вытащив меч. «Попробуй!» Волчий хвост поймал его клинок на щит, подбросил, мог бы добить одним ударом снизу. Видно, что не умеет хитро драться Радимич, но не стал. Снова велел. «Скажи своим, чтобы остановились!» Но Радимич не сам сдаваться не собирался. не людей останавливать, тоже напротив снова бросился на воеводу. Тот еще раз отбил его меч, ударил рукоятью посередине щита, стараясь не попасть по умбону. Такой удар щит, может, и не расколет, если тот хорошо сделан, но вот рука онемеет. Щит был сделан хорошо, только повис, как и должно быть. Почуяв, что левая рука еще его не слушается, Радимич растерялся, но все же попытался ответить. Волчий хвост начал злиться. «Да что ж тебе не сидится-то спокойно?» Следующий его удар выбил меч из рук Радимича, а удар щитом свалил его самого под копыта коня. Обернувшись назад, воевода заорал во весь голос. «Радимичи, стой! Я вашего воеводу посек!» Увидев, что их старший действительно валяется оглушенный на земле, Радимичи растерялись. Волчий хвост поспешил воспользоваться заминкой. Снова скомандовал. «Бросай оружие на земь!» Послушались многие, и без того было видно, что киевская дружина просто посечет ополчение. Чего же зря жизни терять? Воевода наклонился к старшему, почти ласково укорил. Говорил же, чтоб сдавался добром. Вставай, разговоры говорить станем. Радимичи признали власть Киева и обещали поставлять повоз, как и вятичи. То-то, довольно согласился волчий хвост, он был горд, что справился с непокорными и без самого князя. Владимир смеялся. «Песчанцы от волчьего хвоста бегали!» Эта поговорка очень понравилась киянам. Подхватили, гордясь своим князем и его воеводой. А еще верный воевода решил сделать князю роскошный, по его мнению, подарок. Меды лились рекой, благо повод был и самого напитка хватало. Чтобы сварить хороший мед, нужен опыт медовара. У каждого из них свой секрет. Никто чужаку не расскажет, какую траву и в каком количестве добавляет для привкуса в напиток. Сколько выстаивает. Про сам мед только так говорится. Варить. Никто его не варит. Опускают в чан с медом раскаленные камни, строго следя за тем, как накалены и как зашипит напиток. На Руси отличных медоваров издревле хватало. Куда этим рамнейским винам с их кислятиной до русских медов? После них поутру ни голова не болит, ни тяжести в теле нет. Но это утром нет. А когда много выпьешь, то руки, ноги и вечером слушаться перестают. Русичи, если праздник, всегда выставляют хорошую охрану, потому как перепивших меда хоть за ноги тащи, не взбрыкнут. Князь пил, но меру знал. Уже большинство сотников, пивших рядом, либо уползли к своим шатрам, либо попросту повалились досматривать сны тут же, а Владимир все сидел. Волчий хвост почему-то поглядывал на него с хитрецой, но ничего не говорил. Наконец, решив, что пора, предложил. «Пойдем спать, князь, время позднее». «Да», — согласился тот, — «пора». Встал, потягиваясь, направился к своему шатру. Воевода внимательно наблюдал. Князь откинул полог, шагнул внутрь и замер. Рука медленно опустила завесу шатра. Волчий хвост довольно ухмыльнулся и отправился обратно к костру. Он был почти горд собой. Хорошо получилось. Владимир не мог поверить своим глазам. Голос дрогнул. «Рогнеда?» Шагнул вперед, ближе к свету, и руки опустились. «Нет», показалось. Стоявшая перед ним девушка была очень похожа на опальную княгиню. Волчий хвост действительно постарался. Тот же рост, волосы, даже глаза. Князь осторожно стянул с нее легкое покрывало. Открылись чуть полноватые плечи, нежная шея. Он целовал эту шею, сжимал руками полную грудь. Ждал сопротивления, как у палачанки, или хотя бы ответной ласки. Девушка очень старалась. Она была послушной, податливой. Полог княжьего шатра резко откинулся. Оттуда показался Владимир. Быстрым шагом подошел к костру и кивнул воеводе. «Убери!» Немного погодя, косясь на Владимира, уставившегося на огонь, волчий хвост пытался вызнать, что произошло. «Чем не понравилось, князь?» «Никогда не ищи похожих на Рогнеду. Таких нет!» В голосе Владимира слышалась такая тоска, что даже волчий хвост, недолюбливавший гордую княгиню, пожалел князя. «Ты б вернул ее, что ли? Поговори мне!» Одно устраивало воеводу. Князь теперь занимался походами, и пока все шло, очень хорошо. Но волчий хвост не успокоился. Что вятичи, родимичи, даже и твяги. Слава добывается на полудне или вон в Хазарии. Князь и сам думал об этом, но не только из-за желания добыть славу. Были и другие мысли. Прошло немало лет после разгрома Хазарии князем Святославом. Хотя он и уничтожил проклятую, но нашлись те, кому понадобилось ее восстановить. Ширваншах Мухаммад помог хазарам возродить Итиль. Это закрывало для русских ладей путь в Хвалистское море. Мало того, возродилась и разбитая Святославом Волжская Булгария. Некогда булгары, страстно желавшие освобождения из-под власти хазар, сделали вид, что противятся князю Святославу, а сам город Булгар действительно оказал сопротивление и был уничтожен. Ярополку закрепить бы, начатое отцом, но тот был слишком слаб для таких походов. Владимир понял, что пришло его время. Племянника поддержал Добрыня, сидевший в Новгороде. Из Киева в Новгород и обратно заспешили гонцы, тайно передавая слова князя и его дяди друг дружке. Ильменцы, конечно, поддержали киевского князя. Не потому, что помнили его правление, а скорее потому, что тоже желали освобождения торгового пути по Итилю и в Хвалисском море. Кроме того, Владимир, по примеру своего отца, обратился за поддержкой к торкам, которых хазары вытеснили из волжских низовий. Получив согласие и Новгорода, и торков, князь весной снова выступил в поход. Дозорные вятичи с испугом сообщили старейшинам, что снова идет киевская дружина. Что это? Вятичи уже отправили в Киев положенный повоз. Неужели князю мало? Но оказалось, что Владимир просто по примеру отца решил пройти в Булгарию землями вятичей. Облегченно вздохнув, старейшины помогли и ладьями, и лошадьми, и снедью, и даже воинами. Только бы убрался поскорее беспокойный князь с их земель. Наслышаны уже, что весь в отца. Ни один год дома не сидит, все по каким землям разъезжает. Подчинение воли Киева Радимичей заставило и вятичей до поры до времени склонить непокорные головы. Владимир шел к Булгару ладьями, а торки – на конях берегом. Пристани Булгара не были защищены от нападения, ими пользовались только торговые ладьи. Это позволило русичам взять Булгар сходу. Там отличился волчий хвост, снова мечтавший о доброй рати. Когда выскочили из ладей, размахивая мечами, воевода впереди всех бросился на сопротивлявшихся булгар. Навстречу ему попался высокий воин, загородился щитом. Волчий хвост ударил, попал по умбону, клинок слетел, задел железную окантовку края, посыпал искрами. Воевода успел подумать, что больше так бить не стоит, на мече будут зазубрены, но дольше раздумывать не пришлось. Булгарин показал свою выучку. Теперь уже его клинок скользнул по щиту волчьего хвоста и тут же изготовился для удара снова. Русич едва успел вернуться. Булгарин не давал нападать, наступал и наступал. Его хищная усмешка не обещала ничего хорошего. Как ни был хорош щит воеводы, а вот-вот развалится. Тогда от ударов булгарина воевода ничто не спасет. И тут клинок противника задел то, чем так гордился волчий хвост. Сам хвост серого хищника, прикрепленный к плечу. Этого воевода простить не мог. Это хуже, чем лишить его мужского достоинства. В мгновение волчий хвост превратился в берсерка. Потом ему сказали, что оскалился и зарычал не хуже матерого хищника. Видевшие воеводу в тот миг дружинники утверждали, что у него точно клыки выросли. Бросился на врага, готовый загрызть одними зубами, без помощи меча. Видно, действительно был страшен. Булгарин даже опешил, но быстро взял себя в руки и отскочил. Теперь уже волчий хвост наступал, а булгарин пятился задом, опасаясь попросту свалиться в воду с длинного причала. Не успел. Снова зарычав зверем, волчий хвост рассек не только самого булгарина, но и его щит. Откуда сила взялась и как меч выдержал? Последнее, что увидел, широко раскрытые от ужаса глаза булгарина. Добрыня тоже не жалел сил, вспомнив молодые годы. Он воевал большой секирой. Новгородец давно считал, что в хороших руках секира даже умнее меча. Действительно, первый же булгарин заслонился от русича большим щитом. Мечу тут не справится, а вот секирой Добрыня сначала разрубил край щита, опустив ее полукружием острия сверху, а потом рванул к себе, и щит противника оказался на земле. Добрыня дольше после того вынимал саму секиру из щита. На его счастье, булгарин стоял ошеломленный таким поворотом дел. Следующим движением новгородский князь просто проткнул острием секиры замершего противника и, не оглядываясь на него, повернулся к другому. Следующий оказался умней. Попасть по щиту сверху не дал. «Ну и не надо», — мысленно усмехнулся Добрыня и со всей силы ударил в центр, но не острием, а обушком. Рука болгарина вмиг стала негодной ни на что, онемев. Глаза его выпучились от боли. После этого его щит можно было опустить простым нажимом, а уж очумевшего воина без щита порубить совсем просто. Бился и князь. Хотя его плотной стеной окружали свои дружинники, но и мечу Владимира нашлась работа. Только его схватка с булгарином гибелью того не закончилась. Пожалел князь раненого противника, сохранил тому жизнь. Правда, меч из его рук выбил красиво, чем заслужил восхищенные взгляды своих ратников. Все верно, князь и воевода должны биться лучше всех. Вдохновленные русичи бросились на булгар, рассекая мечами, сталкивая воду, рубя секирами и пронзая копьями. Кровь лилась рекой, но только на самой пристани. Быстро осознав, что спасения от наступавших русичей не будет, булгары прекратили сопротивляться. Воевода хмурился. Слабые, не ждали нападения, не готовы, не выучены, хотя бились крепко и без умения. Действительно, среди булгар немного оказалось тех, кто держал меч в руках каждый день. Все больше занимались торговлей у себя дома. «Защитнички!» – смеялись дружинники Владимира. «Их перебить, расплюнуть!» Это было неправдой. Те, кто умел держать меч, отбивались стойко, жизни не жалели и плату взяли за свои жизни немалую. Но дружину князя Владимира им не одолеть. И выучка не та, и сила тоже. Да и с реки нападения не ждали. Знали, что Владимир пока с вятичами не расправился. Просчитались и поплатились за просчет. Множество пленных связанными ожидали своей участи на берегу. Что с ними сделают? Ясно, что продадут в рабство. Значит, прощай не только вольная жизнь, но и будущее. Все надежды на завтрашний день. Что может быть хуже рабства? Даже смерть иногда лучше. Рослый булгарин с тоской смотрел на белое от жары небо, в котором высоко-высоко трепетали птахи, выглядывая что-то внизу. Его взяли, навалившись сразу впятером, свалили, скрутили. Теперь жалел только об одном, что не загрыз врагов зубами, не порвал голыми руками. Но главное даже не в том. Где жена красавица? Где дети? Что ждет их? Мысли о них были самыми тяжелыми. А птахам в высоком небе было все равно, что случится и с самим булгарином, и с его семьей. Все равно было и рыбам, уже вернувшимся после переполоха, устроенного ладьями русов в заводе у булгара. Все равно шустрой ящерке, пригревшейся на камне. Все равно паучку, растянувшему сети между двумя кустами. Добрыня шел, оглядывая пленников и выбирая себе тех, кто покрепче, девок покрасивее. И вдруг заметил, что все сидевшие достаточно хорошо одеты, но главное, обуты в сапоги и кожаные чувяки. Лапотных нет, значит, не бедны. Это хорошо, больше добычи будет. Но как заставить таких платить дань постоянно? Князь Святослав был прав, что не стал ставить их на колени. Это не древляне, у которых дважды в год бываешь для устрашения, и даже не вятичи, те тоже недалече. Сюда каждую весну ходить не станешь, как в узде держать? Себе дороже дань выйдет. Добрыня по русской привычке поскреб затылок и отправился к Владимиру. Тот разглядывал коней, которых водили перед ним по кругу. Красавцы с выгнутыми крутой дугой шеями косили влажными глазами, храпели и нетерпеливо перебирали тонкими ногами, все же подчиняясь воле дружинников, крепко держащих непокорных под усы. Добрыня тоже невольно залюбовался. Коней привезли в Булгар, видны для продажи арабы. Вот еще один повод торговать здесь. Самим гнать таких красавцев от хвали стяжка, а сюда арабы доставят. Добрыня окликнул Владимира. «Князь, видел я сейчас пленников». Владимир с удивлением повернулся к дяде. «Эка невидаль, пленные. Хочет всех себе взять». Много слишком, а Добрыня немного смущенно продолжил. «Они в сапогах». «И что? Сапоги понравились? Забирай», — весело согласился князь. «Да я не о том. Как с таких дань брать? Ведь каждый год сюда ходить придется и воевать. Только они уже завтра пристань свою в крепость превратят, не пробьешься. Их или всех перепить надо, или миром дело кончить». Владимир, сначала во все глаза смотревший на дядю, вдруг задумался. «Добрыня прав. Булгары хорошо сидят. Мимо много купцов ходит, и в городе много торгу идет, потому богаты. Булгар быстро восстановили, разоришь, восстановят снова крепче прежнего. Всех не уничтожишь, да и зачем? На опустевших землях расселятся новые хозяева. Кто знает, какими будут? А мир? Что он даст?» Поняв размышления племянника, Добрыня поддержал. «Миром торг восстановим, и нашим купцам послабление будет». Князь рассмеялся. «Ты все о своих купцах думаешь?» Новгородец чуть огрызнулся. «А ты словно нет. Чего сюда ходить было, если не заради купцов сначала?» Мир с булгарами заключили на равных, прежде всего освободив пленных. Люди, ждавшие худшего, не могли поверить в свое спасение. Тот самый булгарин прежде всего бросился искать жену. Оказалось, что та также сидела совсем неподалеку среди тех, кого собирались продать в неволю. И дети были целы и невредимы. Наученный горьким опытом борьбы с непокорными вятичами, Владимир заставил булгар принести клятву. «Тогда не будет между нами мира, когда камень начнет плавать, а хмель тонуть». Конечно, булгары приняли такой подарок киевского князя с благодарностью, а вот торки остались обиженными. Владимир собрал вождей торков на совет. Разговор был коротким. «Идем на хазар». Обиженных булгар за спиной оставлять нельзя. Можно домой не вернуться. Торкам было все равно. Как станет возвращаться в Киев Владимир? Они хотели одного – получить обратно свои степи для выпаса коней. Но громить Итиль, как сделал когда-то его отец, Владимиру не пришлось. Еще на подходе к Хазарии к нему прибыли послы эмира Хорезма. С Сообщение было не слишком приятным, и мир воспользовался возможностью и взял земли Хазар под себя. Итиль полностью подчинилась Хорезму. Ширванша заступаться за Хазар не стал. Это был уже новый поворот. Воевать с эмиром Хорезма себе дороже. Это не едва оживший Итиль. Даже если Хазарию отобьешь, то Хвалисское море после того будет закрыто. Чего ради тогда и Хазарию воевать? Да и Булгарию тоже. Но эмир не угрожал войной. Наоборот, он предлагал заключить мир. А чтобы русичам и их союзникам торкам не обидно зря далеко ходить, Хазария заплатит дань, но только один раз. Владимир смотрел на послов эмира и прикидывал выгоды, какие получит от союза с эмиром Хорезма, практически державшим теперь Хвалисское море и выход в него по Итилю. Получалось, что больше, чем если все же нападет. Князь согласно кивнул. Только пусть моих союзников не обижает. Торкам одной дани мало. У старшего посла чуть заметно дернулась сверх бровь. Киевский князь не так глуп, чтобы ожидать дань для кочевых торков каждый год. Чего же он хочет? Что задумал? Владимир улыбнулся. Мне не нужно это мира ничего, кроме дружбы. А вот торкам отдайте то, что не нужно вам. Что? Все же не удержался посол. Степь им нужна, коней своих пасти. А продавать вам же и станут. Городов не тронут. Не в том их интерес. Хорезмеец смотрел на киевского князя и думал о том, насколько хитер этот русский барс, сын великого полководца князя Святослава. В отца пошел. Только отец больше воевал силой дружины, а этот, похоже, умом берет. Склонил голову. «Мы передадим эмиру твоей речи, князь!» Владимир кивнул, соглашаясь, но все же заметил. «Мне здесь стоять, ответа дожидаясь, или...» Что или не договорил, но направление взгляда не оставляло сомнений, что пойдет найти. Конечно, эмиру было совсем ни к чему появление русских ладей у стены Тиля. Посол кивнул, ответ будет завтра. Хотя эмир не оговаривал с послом такой возможности, но всегда твердил, что в Хазарии его интересуют только сами города и торговый путь по Итилю. Остальное может пропадать пропадом. Зачем же пропадать, решил посол и согласился с требованием Владимира. Торки тоже. Договорились о послах в Киеве до подтверждения обоих договоров и с эмиром, и с булгарами. Владимир возвращался в Киев довольный. Добрыня к Севере в Новгород тоже. Торговый путь по Итилю и Фалиссы был открыт. А это многого стоило. На обратном пути Добрыне донесли, что в Новгороде его ждет желанный гость. В Ладогу вернулся приемный сын Владимира Олаф Трюгвасон. Услышав это имя, князь сначала нахмурился. «Чего надо этому предателю?» Добрыня усмехнулся. «Князь, он ничего против тебя и не сделал?» «Ага, только с мешком породнился. Пошел в зятья к моему врагу. Взял в жены дочь твоего врага. Велика беда. Он и дня у мешка не жил. К тому же овдовел и теперь вольный». Было заметно, что Владимир очень волнует судьба непутевого норвежца. Но он делал вид, что не интересуется Оловом. Все же не удержался и проворчал. «И что делает этот вольный?» Добрыня захохотал. «А побережье грабит. Собрал таких же вольных и свирепствует в датских водах. Владимир, а ведь он готов вернуться, если примешь». Князь не мог сдержать довольной улыбки, но постарался скорее спрятать ее от Добрыни. «Чего он со своими головорезами в Киеве делать будет? Я от одних с трудом избавился. Зачем в Киеве? Пусть побережье и хранит». «Да ведь к нам никто не лезет», — подивился князь. Добрыня вздохнул. «Не скажи. Все ближе и ближе к Ладоге снова подбираются. И эстов грабят без разбора. Твоя же дань в чужие руки уходит». Владимир кивнул. «Да я уже давно простил. Глупый он был еще, молодой». Добрыня в усы проворчал. «И ты не лучше». «Я?» Владимир всегда загорался, как сухая трава. «Олаф сам уехал, я его не гнал». Дядя внимательно посмотрел на племянника, точно прикидывая, стоит ли говорить то, что думает. Тот понял, потребовал. «Ну, говори уже все, говори!» «Ты?» — разозлился Добрыня. «Ты глупый! Всем наветам верил, всех ненужных людей слушал!» «Каких это?» — изумился князь. «Тебе говорили, что Олаф к княгине в дружину перейти хочет?» «Говорили. Поверил? Ну, скажи, поверил? А с чего было не верить? Каждый день с Рогнедой беседы вел. Ходил за ней точно привязанный. Да ведь она его своим сыном считала. Хорош сын, чуть младше матери!» — фыркнул Владимир. «Не его в том вина!» «Эх, и Рогнеду сыном прогнал. Столько лет в лесу сидит». «Ну ты мне поговори», — взъярился князь. «Она ведь убить меня хотела». «А почему?» — спросил. «Нет, и не стану этого делать», — сказал, как отрезал, и больше разговаривать не стал. Добрыня со вздохом посмотрел вслед племяннику. «Всем хорош, князь, а счастья нет. Кто знает, как его добиться, этого счастья?» Прошло не так много времени, а Рогнеда успела всем все привести в порядок. Даже помощь князя Туры не понадобилась. Она не стала ждать князя к себе, сама отправилась в Туров. Дела нашлись. Туров городок совсем небольшой, прижался избами и хороминами к берегу Припяти. Невысокий земляной вал от времени порос сорной травой. Обновить бы, да князю все не досуг. Как и заменить некоторые доски настила в воротной арке. Тоже все забывается. Хотя Туры хозяин хороший, двор у него богатый, как и многие в Турове. Приезжавшую Рогнеду дозорную видели издали, сразу ударили в кожаное било. Бабы и мальчишки, что пасли кот на Припятском лугу, тревожно подняли головы, прислушиваясь. Но било звучало ровно, значит, просто сообщает о чем-то приезде, а не об опасности. Навстречу Рогнеде распахнулись дубовые ворота, а на двор вышел встречать уже сам князь Туры. Княгиня с любопытством оглядывалась, ведь давно не бывала здесь. Когда добиралась из Киева, постаралась объехать стороной, не хотелось никого видеть. Еще раз была, но то ночью. Чуть свет поутру уехала. Князь обрадовался родственнице, хотя и опальной. Все же считал ее своей дочерью. Встретил ласково, готов ублажать, развлекать, но та рвалась совсем к другому. Смотреть, как все в хозяйстве устроено, немало подивив этим Туры. Ну, пойдем, пойдем, покажу. Смотри, тут шестобитное, там вон бандари работают, а это вот камень собираем. Терем каменный ставить буду. Таких у ляхов и немцев нагляделся. Рогнеда продолжала удивлять князя. Она расспрашивала, откуда берет шерсть для тканья и крицы для ковалей, куда девают холстину, много ли надо кож для седел и стоит ли их делать. Тур и ушам своим не верил. Ты что, княгиня, никак хозяйством занялась? Рогнеда грустно улыбнулась. А чем мне еще заниматься? Изяслав же просто рад новым людям. Рад тому, что его взяли на охоту, позволили самому натянуть большой лук. Конечно, он не справился. Здесь сила нужна не мальчишеча, но зато держал боевой лук в руках. Туры снова дал себе слово почаще наезжать к Рогнеде. Но слова не сдержал, не досуг. У самого и хозяйство большое, и просто дел много. А Рогнеда все, что увидела, постаралась применить в деле у себя на дворе. С толком постаралась. Уже через год Туры не узнал княжий двор Изяславля. В новом тереме ничего не скрипит, нечему скрипеть. Петли дверей вовремя смазывают, ступени крыльца и доски полов новые. Потому человека, идущего по переходу, осторожно услышать трудно. Но на сей раз это не тать. Княжьей ложнице пробирается незван. Хотя имечко у Рогнединого помощника не самое звучное, княгиня не против его ночного визита. Согласилась, что пришел. После долгих и мучительных раздумий согласилась. От князя ни слуху, ни духу, а здоровое молодое тело ждет ласки сильных мужских рук. Ариня на что глуповато, но и та осторожно подкатилась к Рогнеде. Раз, другой, третий, сказала пронезвана. Мол, здоров, силен, ласков, души в ней не чает. Сначала Рогнеда возмутилась. Ты-то откуда знаешь? Что? Всем же видно, что глаз не сводит, княгиня. Та помотала головой. Да я не о том, это и сама вижу. А что ласков, откуда знаешь? Ариня перепугалась. А ну, как подумать, что плохое хозяйка? «Не, я не знаю, просто так думаю». Весной Рогнеда сдалась. На очередную хвальбу Арине скупо пробормотала. «Замолкни! Скажи, что пришел вечером попозже». Незван не мог поверить своим ушам. Рогнеда решила отпустить его к себе. Он так долго ждал этих слов. Скоро все, что надо, будет построено. Как тогда? Ведь ни на одну другую женщину глазом повести не мог, как попал в первый же день в полон к этим серым очам. Так и не мог выбраться. Да и не хотел. Рядом с Рогнедой даже страдания сладки. И пусть на незвано заглядывались девки и жонки Изяславля, и не только его. Для самого страдальца существовала только Рогнеда. Видя ее стройную фигуру и слыша чуть рисковатый голос, он напрочь забывал даже то, что она княгиня. Дверь ложницы приоткрылась так же тихо, без скрипа. Сама хозяйка лежала, укрывшись покрывалом по самый нос, только глаза блестели из полумрака. Незван нерешительно остановился. Потом все же прикрыл дверь, шагнул к ложу, осторожно вытащил ее руку из-под накидки, приник губами. Рогнеда не сопротивлялась. Незвал был очень ласков и бережен, точно боялся сломать или повредить что-то очень хрупкое. Она почти поддалась, как вдруг резко отбросила его руки, отвернулась к стене, сдавленно прохрипела: «Не могу! Уйди! Прошу тебя, уйди!» Не надо ничего объяснять. Незван любил, а потому понял сразу. Даже тихо поднялся и выскользнул из ложницы. Рогнеда проплакала почти до утра. Рядом оказался любящий, ласковый человек, но она прогнала не потому, что неровня ей, княгине, а потому, что не смогла быть ни с кем, кроме Владимира. Да что же это? Неужели она действительно обречена всю жизнь любить того, кому больше не нужна? Рано утром Незван уехал из Изяславля, даже не забрав денег за работу. Аринья пытливо смотрела в лицо княгини, пытаясь понять, что произошло, но ничего не высмотрела. Глаза чуть красные припухли. Плакала, что ли? Рогнеда, услышав, что Незван уехал, закусила губу, а потом строго объявила Аринье: «О нем больше не поминай. Он оказался лучше меня самой. И другого не ищи, не смогу я ни с кем». Сказала, как отрезала, но свои раздумья не прекратила. Ей совсем не хотелось вот так зависеть от далекого мужа, который и мужем-то, видно, себя не считает. Не потому, что желала найти другого Незвана, а потому, что хотела быть свободной от Владимира. Если колдуньи могут привораживать любовным напитком, то должны уметь и делать обратное. Неподалеку от Изяславля нашлась такая. Седая страшная старуха с минуту молча жевала беззубым ртом непонятно что, потом прошамкала: «Не могу. Тебя отвадить от мужа не могу. Твоя доля такая». Рогнеда даже разозлилась. «Да что они все про долю? Попробуй. Я устала уже, ему не нужна, так хоть чтобы не тосковала». Старуха еще какое-то время пошамкала и вдруг объявила совершенно четко и громко: «Только ценой жизни». «Чьей?» – ахнула Рогнеда. «Ну, если, голубка, твоей, так зачем я тебе нужна? Свою жизнь ты и без меня оборвать можешь. Его жизни». Видя, как замерла в раздумье княгиня, закивала головой: «Подумай, хорошо подумай. Если решишь князя погубить, приходи». Рогнеда шарахнулась от таких слов, замахала руками: «Что говоришь-то? Не хочу я князя губить!» Беззубая улыбка раздвинула губы старухи: «А я знала, что не захочешь, потому как будешь еще с ним. Хотя и не видать тебе, голубка, счастья, не видать!» — сокрушенно повторила колдунья. Конечно, такое пророчество не добавило спокойствия Рогнеде, но еще раз подумав, она поняла, что ценой жизни Владимира добывать себе волю не будет, и потому что любит, несмотря на все обиды, и потому что с ним дети. Сыновьям без отца в Киеве совсем плохо. «Княгиня, глянь!» – показал за окошко Вышан. Рогнеда выглянула и тут же заторопилась на крыльцо. На бревне, приготовленном для очередного строительства, сидел Незван. Рогнеда подошла быстрым шагом, глядя на нее, Незван медленно поднялся. «Ты?» – голос выдал волнение помимо воли хозяйки. Хотела укорить, что ушел, мол, плату за работу не взяв, но, к счастью, не успела. «Я», — развел руками Незван, — «не смог. Забыть про все, забудь про все, княгиня». Рогнеде стало стыдно, безумно стыдно. Закивала: что ты, живи, как прежде». Незван кивнул, чуть неловко повернулся и отправился в дальний угол двора, где вовсю кипело строительство. С крыльца за ними внимательно наблюдал Вышан. Когда Рогнеда поднялась по ступенькам, вдруг поинтересовался: «А чего уходил-то?» «Обидела я его», — вздохнула княгиня. «Ишь, какой гордый!» Строительство Изяславля продолжалось. Так шли месяц за месяцем. Сначала Рогнеда просто старалась не давать себе воздуху, чтобы не думать о Киеве, о князе и младших сыновьях. Потом втянулась и почувствовала себя настоящей хозяйкой. Киев жил своей жизнью. Там тоже пряли и ткали, валяли шерсть и ковали нужные в хозяйстве вещи, мяли кожи, шили обувь. Но заправляли всем ключники и многие приспешники. Князю не до хозяйства, ему бы с дружиной управиться, да зданию разобраться. Князь Владимир от нечего делать вышел на крыльцо, остановился, оглядывая двор. Праздных не наблюдалось. У каждого было свое занятие. У конюшен гриди чистили лошадей, те переступали с ноги на ногу, похрапывая, видно от удовольствия. У поварни челядин, ловко орудуя длинным ножом, свежевал тушу. Второй прилаживал на крюк еще одну, готовились к обеду. Земля под тушей потемнела от крови. Руки у челядина тоже красные, до самых закатанных рукавов рубахи. Откуда-то доносилось истошное кудахтанье. Наверное, ловили кур для княжьего стола. Владимир вспомнил, что сегодня будут гости. Еще вчера примчался гонец с сообщением, что по Десне идет целый караван. От Булгар прибыло большое посольство. Князь подивился, чего бы это. Оказалось, в знак полного примирения и благодарности привезли невесту. Самую красивую девушку княжьего рода. Владимир крякнул, почему-то подумав: хорошо, что Рогнеда не слышит. С опаской покосился на воеводу. К чему мне она? Волчий хвост пожал плечами. Нельзя отказать, князь. Таких обид не прощают. Врагов наживешь и девку опозоришь. Да, отказаться и впрямь нельзя. И красавицу жалко. Владимир кивнул. Хорошо, женюсь. Девушка действительно оказалась красавицей. Она стояла перед мужем, опустив голову, покрытую легким покрывалом, и взволнованно дыша. Олова уже наслышана о любвеобильности русского князя, но приучена к мысли, что мужу, тем более великому князю Кагану, позволено все, а она сама лишь часть его удовольствия. Потому Олава больше всего боялась не угодить Владимиру. Князь смотрел на тонкие пальцы болгарки, вцепившиеся в ткань искусно расшитого свадебного наряда, и вдруг отчетливо вспомнил слова Рогнеды, сказанные в последний вечер. Даже свадебного наряда не было. Его обдало жаром. Глупенькая, какая же она глупенькая. Если для Рогнеды так важен этот свадебный наряд и сам пир, могла бы только слово молвить, и лучший наряд был бы у нее. И пир такой, чтобы все запомнили. Просто для самого Владимира тогда это не важно было. Перед ним открывалась новая жизнь. Он был занят местью, а гордая полоцкая княжна промолчала, затаила обиду. Владимир понял, что готов сейчас, вот просто в этот миг, скакать в Изяславле, на коленях поднести Рогнеде самый богатый наряд, какой можно только придумать, и попросить снова вернуться в Киев. Окружающих поразил вид внезапно замершего перед молодой женой князя. Его полные бесконечной нежности глаза, остановившееся дыхание. Все решили, что эта красота девушки настолько поразила Владимира. Болгарские послы довольны, угодили киевскому кагану. И только сама невеста вдруг заметила, что князь смотрит точно сквозь нее. Владимир отряхнул наваждение, подозвал к себе воеводу. «Как Рогнеда в Изяславле?» «В Изяславле, не ведаешь?» «Что?» Волчий хвост не мог поверить услышанному. «Князь, ты же на свадьбе!» Тот отмахнулся. «Иди, потом позову». Напоминание воевода вернуло Владимиру к действительности. Рядом сидела красивая девушка, которую привезли специально для него и отдали в жены. Опозорить ее нельзя, и князь поднял чашу в честь болгарских послов. Олава оказалась прекрасной любовницей, тонкой, гибкой, наученной загодя многом. Девушка постаралась не давать Владимиру покоя до самого утра. Если бы не воспоминания о Рогнеде, лучшей жены для себя князь им пожелал бы. Но ласки юной девы, ее трепетное тело, хотя и возбуждали Владимира, а заставить забыть самую желанную женщину не смогли. Ночью снова, в который раз, снилась Рогнеда. Обнимал, жарко целовал, ласкал, как делал это раньше, и почему-то не покидала мысль. Бедняжка, как она истощала вдали от него. За ней вторая. И отвыкла. Проснулся от непонятного звука. Открыл глаза, прислушался. Вокруг тихо. Первые рассветные лучи едва проникали в ложницу. На дворе уже начинался привычный шум возни холопов по хозяйству. Владимир никогда не требовал полной тишины. Пусть люди делают свое дело. У него сон, хотя и чуткий, но крепкий. Нет, разбудили не звуки со двора. Тогда что? И тут же услышал за спиной всхлипывание. Едва слышное хлюпанье носом живо вернуло князя к действительности. Какая Рогнеда? Он вчера женился, и рядом всю ночь была новая жена-болгарка. Как там ее? Олава, кажется. Тоненькая и гибкая, потому и показалось, что пальная княгиня исхудала. Владимир неловко погладил съежившуюся девушку по голове. «Ну чего ты, чего?» Та мгновенно перестала плакать и горячо прижалась к мужу, видно, памятуя, что должна быть покорной. Стараясь выговаривать слова понятно, а потому медленно зашептала. «Я научусь, я смогу, мой господин. Только скажи, как? Я смогу, как она?» Князь зажалился, но не на Олаву, а на себя. «Сколько можно? 6 лет уже в каждой женщине пытается найти Рогнеду». Обнял Олаву, прижал к себе, мысленно уговаривая, что сможет забыться вот с этой красивой и послушной. И прекрасно понимал, что лжет сам себе. Не сможет, никогда не сможет, потому как болен полончанкой с того самого дня, когда силой взял ее и увидел страх, а потом неожиданно любовь в огромных серых глазах. Понимал Владимир еще одно. Как только Рогнеда будет рядом, он снова станет искать объятий других женщин. И ничего с этим не поделать, не отказаться от мыслей о любимой женщине. На следующий день он велел привести дружинника, который когда-то пытался отстоять свою сестру. Волчий хвост только плечами пожал. «Да где ж я его возьму?» «Найди!» – начал злиться Владимир. Кляня безрассудство, какое иногда находило на князя, воевода отправился выполнять требования. Все оказалось гораздо легче, чем он думал. Первый же спрошенный сотник ответил, что того дружинника звали Изоком. Он в сотне Стислова. Волчий хвост пытался вспомнить, где сейчас эта сотня. Кажется, все больше с печенегами воюет. Но сотник помотал головой. «Не-е-е, они ныне в Киеве. Да только Стислова нет, погиб». А этот Изок, уже подозревая плохое, поинтересовался воевода. Дружинник хмыкнул. «Изок давно в сотниках вместо Стислова ходит». Волчий хвост мысленно ругнулся. «Вот как по дальним походам ходить. Не знаю, что в своей дружине творится». Велел позвать Изока. Изока нашли на большой поляне, где тот гонял молодых дружинников так же, как его самого когда-то голубь. Показывал, как лучше упираться в землю ногой, натягивать тетиву и накладывать стрелу, целить с учетом ветра. Нежнему Изоу подивился, с чего бы это? Ни разу после той первой встречи больше не разговаривал, старался держаться подальше. Но волчий хвост на вопрос, зачем князь кличет, не ответил. Владимир повелел в дальнюю горницу, чтобы говорить без лишних ушей. Даже воеводу ближе подзывать не стал, но и не отослал, чтоб не обижать зря. Глядя на крепкого, надежного Изолка, вдруг лукаво прищурил глаза. «Не забыл, как меня из-за сестры жизни лишить хотел?» Тот виновато опустил голову. «Нет, княже». «Ну и ладно», — вдруг весело согласился князь. «Княгиню Рогнеду, помнишь ли?» Изолк кивнул. «Где Изяславль, знаешь?» Воевода, слыша такие речи, чуть не крякнул с досады. «Ну что Владимиру опять в голову пришло? Только-только стал держать себя, как настоящий князь. Только земель под свою руку взял, и вот снова с этой бабой связывается. Жен или женщин мало? Вон уж сколько! Зачем же полоцкая гордячка понадобилась?» Ему не хотелось слушать следующие слова Владимира. «Поедешь в Изяславль?» Князь покосился в сторону волчьего хвоста. «Воевода тебе поможет. Передашь княгине мои слова. Только в точности запомни и передай». Волчий хвост ругал сам себя. Но чтобы не спросить, зачем, князю сотник нужен. Узнал, зачем. Сказал, что не нашел. А там, глядишь, и перегорел Владимир, забыл о своей опальной жене. Но князь, видно, догадался о таких мыслях. Отпустив Изолка собираться в дорогу, подозвал воеводу к себе. «Ему не мешай. Пусть княгиня съездит и передаст, что велел». Шел обычный, скучный рядовой день. Таких были тысячи, и еще будет не меньше. Они улетают куда-то без следа и нужны только для того, чтобы связывать между собой дни, когда происходит что-то важное. Но что важное может произойти в далеком Изяславле? Построят новую Медушу? Или закончат, наконец, большое крыльцо, на которое можно выходить в любую погоду и даже посидеть, не опасаясь намокнуть под дождем? Или княжич подстрелит свою первую добычу на охоте? До его настоящего взросления еще далеко, потому и события в Изяславле важны только для княгини Рогнеды. А для нее важно все, потому что Изяславль перестал быть городом, где княгиня коротала дни в своей ссылке. Теперь это ее город, который она отстроила сама, где все по ее воле, по ее желанию. Рогнеда вспомнила, как недавно говорила с князем Туры. Тот интересовался, не жалеет ли сейчас своей жизни в Киеве. И опальная княгиня вдруг честно ответила, что уже нет. Да, там ее мальчики, но здесь Изяслав. А в Изяславле она свободна, она сама себе хозяйка. Это было настолько новым ощущением, что Рогнеда, высказав его, даже замерла. «Действительно, хозяйка!» Туры спросил. «А если позовет снова?» Рогнеда задумалась. Лгать не хотелось, а ответить честно не могла. Сама не знала, как поступит. Потому просто покачала головой. «Не позовет. 6 лет уже прошло». Потом вечером, лежа без сна, долго пыталась понять, правду сказал или нет. Бывали минуты, когда Рогнеда испытывала даже благодарность Владимиру за эту ссылку. Кем была в Киеве? Обыкновенной женщиной, вокруг которой толпа холопа, готовых и служить. Но все решал муж, а ей оставалось только подчиняться. Какой была ее жизнь с Владимиром? Постоянное ожидание. В Киеве Рогнеда ждала князя в ложнице, ждала новой беременности, ждала новых обид. Возьмет себе еще одну жену, еще 10 наложниц, снова назовет Гориславой или придумает более обидное имя, разлучит с детьми. Что еще может сделать князь, если все в его руках? Еще князь Туры спросил, смирилась? Она покачала головой. «Нет, все не так. Просто нашла другую жизнь. Детей жаль, без матери растут. Свидимся ли когда?» Старый князь вздохнул. Он не мог понять, рад такой Рогнеде или нет. Сам же советовал заняться делом, чтобы меньше страдать и думать о Владимире. А теперь, когда она настоящая княгиня, вроде и не рад. Просто Туры совсем не хотелось, чтобы Рогнеда забыла князя Владимира, а тот ее. Княгиня спокойно ответила. «Я не забыла, и не только потому, что там сыновья. Просто другого у меня не было и нет. Но я ничего не могу изменить. Остается жить там, где я есть, и делать все дела для сына, который со мной». Туры замер от разумности такого ответа. Когда она успела так повзрослеть, стать разумной женщиной, правительницей? Но хуже всего, что князь не видит такую вот Рогнеду, которая не чета ни одна другая женщина. В малую трапезную, где Рогнеда отчитывала новую ключницу Милку, заглянул Грить. «Княгиня, там к тебе...» Рогнеда недовольно сдвинула брови. «Видишь же, что занято. Чего лезет?» Но дружинник настаивал. «К твоей милости, из Киева». «Откуда?» Рогнеда даже подумала, что ослышалась. Потом сердце ёкнуло от страха. Новости из Киева могли быть только плохими. Что-то с детьми. Она выскочила на крыльцо, едва не сбив с ног того же Гридя. По двору холопы водили 3 коней, успокаивая после долгой дороги. Их хозяева уже спешились и стояли, глядя на крыльцо. Рогнеда без труда определила, кто из прибывших главный, сразу направилась к нему. Изог шагнул навстречу, поклонился с приветствием. «Здраво будь, княгиня!» Рогнеда не могла перевести дыхание. «Что? Что с детьми?» Изог опишел. «С какими детьми?» «Ты из Киева?» «Да, только я, князень, послан слова его тебе передать». Тут Изог сообразил, что мать спрашивала о своих мальчиках, оставшихся в Киеве с отцом. «Княжичи здоровы, княгиня, будь спокойна, растут. Ярослав, правда, хром, но про то ты знаешь». У Рогнеды бессильно опустились плечи, повела рукой в сторону терема. «Пойдем, передай, что князь велел». Потом вдруг усмехнулась. «А если не к спеху, то иду сначала баньку истопить». Изог кивнул в ответ. «Хорошо бы, да только я скажу сначала, потом и в баньку можно. Вели моих гридей напоить, накормить». Трапезная Рогнеда выжидающе смотрела на Изока. «Ну что еще князь придумал? Может, велить из Изославля куда-то убираться?» Чуть в стороне стоял сотник Пышан, готовый любому дать отпор за свою княгиню. Изок чуть скосил глаза в его сторону. «Княгиня, князь велел говорить только с глазу на глаз». Дружинник тревожно смотрел на Рогнеду. Та, снова усмехнувшись, кивнула ему. «Иди, я здесь у себя дома, кто меня видеть может?» Сотник вышел, а Изок чуть улыбнулся. Говорить те слова, какие Владимир передал жене, было приятно. Князь велел передать, что просит вернуться в Киев к детям. Рогнеда вскинула на Изока свои большие серые глаза, не веря услышанному, а он продолжил. «И к нему, если захочешь. А еще велел передать про свадебный наряд. Мол, будет, любой, по твоему желанию». Глаза княгини, казалось, вылезут на лоб. Изок стоял, счастливо улыбаясь. Понимал, что принес женщине радостную весть. Он не очень понимал, о каком свадебном наряде может идти речь для Рогнеды, родившей уже 5 детей, но помнил, как радовался сам князь, произнося эти слова. У Рогнеды перехватило горло. Она столько лет ждала этого гонца, таких слов. И вот они сказаны, даже лучше, чем ожидалось, а ей не ответить. Длинные тонкие пальцы нервно мяли край платка. Изог понял все без объяснений, улыбнулся. «Княгиня, я слова князя передал, теперь можно и в баньку. Пойду?» Рогнеда наконец-то опомнилась. «Иди, иди, конечно!» Но выйти не успел, вернула. «Ну-ка, повтори еще раз!» «Велел просить вернуться в Киев к нему и детям. И что наряд будет любой, свадебный!» Рогнеда закивала головой. «Да, поняла, иди!» Глядя вслед закрывшему за собой дверь Зоку, она без сил опустилась на лавку. В трапезную тревожно заглянул сотник Вышан. «Что, княгиня, что он сказал?» Та посмотрела растерянно. «В Киев князь зовет вернуться. А Изяславль как? Только начала жизнь налаживаться». Честно говоря, Ушану было бы жаль оставлять свое место в Изяславле. Здесь он сотник, почти воевода. А в Киеве кто? Да и чем дальше от волчьего хоста, тем лучше. Лично для него лучше. Но прикажет княгиня и поедет. Куда ж деться? Эх, жаль. Вон какой град поставили». Неожиданный отпор Рогнеда получила от Изяслава. Тот не хотел возвращаться в Киев к отцу. Мальчик уже привык к своему положению князя, пусть и маленького. Привык к мысли, что и отец, и братья совсем не желают ему добра. И не мог понять мать, вдруг загоревшуюся желанием вернуться к ненавистному князю. Рогнеда растерялась. «Какой же он ненавистный? Он твой отец». «Не поеду», — был твердый отец княжича. «Хочешь, езжай одна». Рогнеда встала перед выбором, кого предпочесть. Изяслава, которому сама же внушила мысль о виновности отца и братьев, или же Владимира и младших сыновей. Изог видел колебания княгини и не мог их понять. Когда выяснилось, что княжич возвращаться не хочет, пожал плечами. Князь ничего про то не говорил. Но княжичу уже пора не только на коня садиться, но и в дружину идти. Все одно без матери жить надо, пусть бы и оставался самостоятельно. С ним вон воевода с дружиной есть. Сотник кивнул на Вышана. Ему очень хотелось привести с собой княгиню. Знал, что Владимир обрадуется. Хитрость удалась. Речью остались довольны все. И княжич, и Вышан, и сама княгиня. Так и решили. В Киев с Изоком собиралась Рогнеда. Маленький княжич оставался править Изяславлем от своего имени. С отъездом пришлось поторопиться, чтобы не попасть в весеннюю распутицу. Добираться решили через Туров. Туда дорога хоть как-то наезжена. Вышан предлагал проводить до града, а там уже князь Туры своих людей даст. Но Рогнеда отказалась. «Ни к чему это, оставайся лучше с княжичем. У Изока 2 гридей, со мной еще один за возницу будет, доберемся. Даже если в Изок снегу застрянет, то 4 вытащат. Я много скарба не возьму, незачем». После расправы, когда-то учиненной Рогнедой, в изяславских лесах тати больше не замечали. Зима стояла снежная, шатунов тоже не должно быть, потому снеги не согласились. На беду. Выехали до света, чтобы успеть к Турову хотя бы к ночи. Перед уходом Рогнеда зашла к сыну попрощаться. Кто знает, когда свидятся. Но Зислав сладко спал, раскинувшись на широкой лавке. Ближний холоп хотел будить, но княгиня остановила его. Пусть спит. Когда поцеловала сына, тот лишь буркнул что-то, не просыпаясь, и повернулся к матери спиной. Она долгим взглядом смотрела на сладко посапывавшего сына, поправила сползшую накидку, погладила рукой светлые волосы и вздохнула. Изяслав больше других похож на Владимира, также высок и строен. Уже в малом возрасте чувствуется княжеская стать, глаза синие, а губы обещают быть такими же яркими и чувственными. Ни одно девичье сердце забьется при виде его, когда княжеч подрастет. Только бы не на беду. Возок княгини действительно мал. Она отправилась на том, в каком объезжали соседние веси. Но так легче проскочить по заснеженной дороге. Ключница заботливо укутала Рогнеду волчьей полостью, все наказывала, в каком коробе с чем пироги спрятаны. Где с верчатиной, где с визигой, где с клюквой. Княгиня рассмеялась. «Милка, оставь, я не собираюсь седмицу в лесу сидеть. К ночи у Туры будем, там твои пироги и съедим». К Рогнеде склонился из седла изог. «Пора, княгиня, днины не короткие, а дорога у нас длинная». Та со вздохом кивнула. «Пора». И было в том вздохе поровну грусти и радости. Ключница долго смотрела вслед княжьему воску, гадая, вернется ли хозяйка. Вряд ли. Не зря же князь к себе позвал. Что ж, так и лучше. Здесь остался княжеч, который еще мал, а кормильцем при нем Вышан. Милка довольно усмехнулась. Верно, она сотника к себе под подол пускала, словно чуяла, что тут станет главным. Вышан, легок на помине, потянул ее за юбку. «Ну чего встала? Пойдем, поспим еще. Теперь никакая княгиня мешать не станет». Он прав. Прежнюю ключницу Перенегу Рогнеда отправила к родичам в Полоцк из-за сожительства с Ямком. Это все знали. А ну как и про Милку с Вышаном дозналась бы. Милке почему-то в голову не приходило, что Рогнеда отправила Перенегу подальше от Ямка из-за будущего дитяти. Милка прижалась к Вышану. «Ко мне пойдем?» Тот только фыркнул. «Ну что за глупая баба? Не к себе же он собирался тащить бабенку, чтобы переспать с ней?» Но тут же довольно заблестел глазами. «В княжью ложницу, на перинах спать!» Милка ахнула. «Да ты что? А ну как узнают? Кто? Мы с тобой тут главные, к нам и жаловаться придут. А как мне на тебя пожалятся? Я тебе рубах-то задеру, да по голой!» Он забормотал что-то ключнице на ухо, одновременно охаживая ее широкий зад. Та залилась довольным смехом. «Хорошо все же, когда княгини нет на дворе, и вряд ли вернется». Рогнеда в последние годы, редко выезжавшая далеко за пределы Изяславля, с удовольствием оглядывалась. Сначала было темно, и лес вокруг стоял страшный в своей непохожести, но летящие под копыт лошадей комья снега и ветер в лицо все равно веселили. Скоро рассвело, тогда поехали еще быстрее, насколько позволяла узкая малоезжая дорога. Солнышко поднялось довольно высоко, а они не встретили ни одной веси и впрямь глушь. По сторонам неслись заснеженные деревья, иногда кто-то из ехавших впереди дружинников задевал плечом ветку, и снежная шапка валилась на возок княгини. Рогнеда хохотала, отряхиваясь. Ее щеки раскраснелись, глаза взволнованно блестели. Снежная пыль облепила платы лицо, заставляя временами закрывать глаза. На неукатанном снегу из-за большого количества ухабов сильно трясло, потому Рогнеде пришлось крепко держаться. Только это позволило ей не вылететь, когда возок вдруг резко встал. Возница почти поднял лошадей на дыбы, чтобы не врезаться в рухнувшего на полную скаку дружинника. Изог сзади что-то закричал. Рогнеда даже не разобрала, что. Возница снова погнал, пытаясь объехать упавшую лошадь. Возок перевернулся, и княгиня вместе со всем скарбом полетела в снег. Сверху на нее повалилось содержимое саней. Какие-то меха, короба с пирогами, накидки, шубы. Пока выбралась, чтобы хоть увидеть свет, ругаясь, что никто не приходит на помощь, все руки ободрала. Но, высунув голову из ворота рухляди, обомлела. Вокруг шел настоящий бой. Изог и возница бились мечами с несколькими наседавшими с топорами мужиками. Впереди дергалась, пытаясь подняться, одна из лошадей, запряженных в возок. Вторая лежала на боку с пробитой шеей и остекленевшими глазами. Чуть подальше еще один дружинник из изоковских отбивался от двоих. Ойкнув, Рогнеда нырнул назад в гору мехов, но тут же высунулась снова. Возница сумел зарубить двоих, но от третьего нашел смерть сам. Этого Татя посек изог. Сотник был ранен, его нога оставляла на снегу кровавый след, лицо тоже в крови. Не выдержав, княгиня даже закрыла глаза. Почти сразу крики и шум стихли. Осторожно отведя руки в сторону, Рогнеда увидела, что на ногах остался один изог, но и тот едва держится. Быстро выбравшись из-под воска, она кинулась к сотнику. «Жив? Давай помогу!» Тот действительно едва стоял. Оглядев валявшихся без движения восьмерых нападавших и троих своих, прохрипел: «Сейчас! Я сейчас, княгиня!» Помогая Зоку хотя бы добраться до перевернутого воска, Рогнеда даже не заметила движения еще живого Татя. Только сотник вдруг толкнул ее в снег, а сам замер на месте. Подняв голову из сугроба, в который полетела, княгиня закричала от ужаса. Лицо Зока оказалось проткнуто стрелой. Видно, успел выпустить, целясь в нее, последний из живых нападавших, но Зок принял стрелу на себя. Стараясь не смотреть на сотника, она все же подобралась к нему, подставила плечо. «Обопрись, я подержу!» Сотник так и сел к воску со стрелой в лице. Отдышался и решительно взялся за древко. Прохрипел: «Помоги!» Рогнеда мутила от одного вида Зока, но бросилась помогать. К счастью, наконечник словно слабо держался на древке и легко слетел с него. Обратно стрела пошла спора, но когда из оставленной ею дыры хлынула кровь, сотник упал и бессильно закатил глаза. Тут княгиня точно забыла о страхе, о боязни крови. Она рванула подол своей рубахи с такой силой, что тот поддался, оторвала полосу и постаралась хотя бы заткнуть рану, судорожно шепча: «Сейчас, я сейчас!» Рогнеда бросилась к воску, притащила короб, вывалила содержимое на дорогу и раскопала из него чистое полотенце, положенное заботливой ключницей. Присела перед Изоком, принялась перевязывать рану уже спокойнее. Тот очнулся, благодарно прошептал: «Спасибо, я сам». «Сиди уж», — отмахнулась Рогнеда. Рада была не одна, и возиться пришлось долго. Вдруг ей показалось, что справа кто-то пошевелился. Замерев на месте, княгиня с ужасом скосила глаза в сторону. Так и есть, видно, очухался Тать, стрелявший последним. Изок не успел даже повернуться, как Рогнеда вдруг метнула туда здоровенный короб, из которого вытаскивала вещи. И как сил хватило! Короб сбил пытавшегося подняться мужика, встать снова ему не удалось. Княгиня не помнила, как оказалась рядом. Она только била и била Татя по голове краем чьего-то щита. Голова человека от железной окантовки уже превратилась в кровавое месиво, а женщина все не могла успокоиться. Потом упала в снег сама и зарыдала в голос. Изок сидел у воска, не в силах подняться и помочь хозяйке. Немного погодя, Рогнеда пришла в себя, только вставать не стала. Просто на четвереньках подползла к сотнику и снова взялась за его раны. Время от времени она громко хлюпала носом и вытирала тыльной стороной руки лицо, не замечая, что рука вся в крови. Волосы княгини выбились из-под платка. Сам плат съехал еще при падении с воском. Край рубахи оторван, ворот тоже разорван. Но это сейчас казалось совсем неважным. Когда самое страшное было перевязано, Изок прошептал: «Посмотри осторожно остальных». Рогнеда кивнула и, с трудом поднявшись, отправилась в страшный обход. Больше выживших не нашлось. Двое дружинников и возница погибли, унеся с собой жизни восьмерых татей. Две лошади тоже неподвижно лежали на снегу. Остальные умчались в лес, и только одна все пыталась подняться, дергая поваленный возок. Рогнеда сообразила, что лошадь надо распрячь, чтобы потом запрячь снова. Конечно, княгиня не знала, как это сделать, но надеялась, что подскажет Изок. Тот сидел у воска бледный, как снег вокруг. Хотя нет, снег залит кровью, а вот сотник бел. Рогнеде бы спросить, как распрячь лошадь, но она решила, что справится сама. Бедная кобылка, видно, почуяв близкое освобождение, забилась еще сильнее. «Тише ты, тише!» — пыталась успокоить ее княгиня. Но не тут-то было. Рывки лошади страшно мешали, обдирая в кровь пальцы. Рогнеде все же удалось высвободить ее из пут. И тут обезумевшее животное рванулось в последний раз, наконец вскочило, выдергивая упряжь из рук княгини, и галопом бросилось в лес. Несколько мгновений Рогнеда оторопела, смотрела ей вслед. Потом изо всех сил заорала: «Стой! Стой!» Но было поздно. Лошади и след простыл. Изок открыл глаза на крик, но почти сразу снова впал в забытье. Рогнеда с ужасом огляделась. Посреди леса на залитой кровью убитых дороге она была одна на много верст вокруг. Едва дышавший Изок не в счет. Его самого спасать надо. Княгиня рухнула в снег рядом с беспамятным сотником и залилась слезами от ужаса пережитого, от страха и непонимания, что теперь делать. Выплакавшись, снова огляделась. Ничего за время ее плача не изменилось. Вокруг все так же стоял молчаливый лес. На кустах поближе стайка синичек искала себе пропитание. Высоко в небе плыло белое пушистое облачко, ярко светило солнце. Только одного не было слышно — человеческих голосов. До сих пор Рогнеда не задавалась вопросом, откуда взялись в такой глуши эти тати. Ясно, что поджидали, значит, знали, что ехать будет. Что это? Кому она мешала? Мысли одна другой страшнее метались в ее голове. Может, это ловушка? Ее специально постарались выманить, чтобы убить в лесу. Тогда и сотник на их стороне. А почему его посекли? Может, для того, чтобы не сказал лишнего? Рогнеду охватил ужас, ведь дома остался маленький Изяслав, один под ненадежной защитой бездельника Вышава. Но потом она скосила глаза на едва живого Изока и подумала, что уж этот точно ни при чем. Ему еще как досталось. А значит, ей надо спастись самой и спасти сотника. Закралось подозрение, что это вообще делало рук Вишана, которому совсем не хотелось подчиняться воле княгини. Но тогда в первую очередь должны были бы бить и искать ее, а не сотника и остальных. Сидя на снегу, Рогнеда уже начала замерзать. Поднялась, шатаясь, подошла к Изоку. Тот стонал в забытьи, показалось, что у сотника жар. Княгиня приложила прохладную руку к голове раненого, так и есть, весь горит. Посмотрела на царапанную ладонь, приложила к своей щеке, тоже горячо. Усмехнулась, это рука холодная. Но у Изока действительно начался жар, раны серьезные. «Ну и что теперь делать?» – почему-то вслух спросила сама себе Рогнеда. Голос среди зимнего молчания прозвучал, как гром. Стало очень страшно. Она затрясла Изока. «Очнись, слышишь, очнись!» Тот с трудом разлепил глаза. «А, что? Куда ближе? К Изяславлю или к Турову?» «К Турову. Весь недалече. Зачем? Куда? Я? Сейчас?» И снова упал. Рогнеда задумчиво уставилась на беспомощного сотника, размышляя о том, как его тащить. Просто на себе далеко не унесет. И она решительно взялась за содержимое воска. Сооружая из разломанного короба и двух щитов подобие санок, княгиня бормотала себе под нос. Только бы с дороги не сбиться, да волков не встретить. Надо до темна успеть. Руки содраны в кровь, болит побитая перевернувшимся воском нога, голова трещит так, словно готова расколоться в любую минуту. Но Рогнеда упорно движется вперед, уговаривая саму себя. Шаг, еще шаг, еще 10 шагов, а потом отдохнуть. Нет, не 10, лучше 20, не то до темна из леса не выбраться. А Изоку совсем плохо, хрипит, едва дышит. За ночь замерзнет, хотя и укутан всеми волчьими полостями, какие только нашлись в воске. Но развести огонь она не сможет. Значит, замерзнет и сама, да и хищников страшно. Рогнеда считала шаги, чтобы легче тащить свою поклажу. Она так увлеклась этим счетом, что даже не сразу услышала конский топот. Когда опомнилась, всадники уже вылетели из-за поворота дороги. Хорошо, что не гнали быстро, не то наскочили бы. И хотя Рогнеде все равно, каких людей встретишь, лишь бы вы просто люди, она заслонила собой лежащего бревном Изока. Ехавший вторым всадник прыгнул с коня, кинулся к ней, крича во весь голос. «Рогнеда! Княгиня! Ты ли?» Княгиня подняла, наконец, глаза и бессильно опустилась прямо в снег. «Туры!» Вслед за князем к ней бросились и дружинники. Рогнеда кивнула на Изока. «Он ранен! Ему помогите! Я ничего!» Оказалось, Туры узнал, что из Киева в Изяславль приехал кто-то от князя. Немного помаявшись, беспокойный туровский князь решил сам наведаться к Рогнеде, чтобы разузнать, не случилось ли что в Киеве. Выехал поздно, потому и спешил, чтобы успеть засветло. Вовремя. Никто кто знает, чем бы все кончилось. До ночи они все же успели добраться до Веси. Там, в тепле, плача и трясясь от пережитого, Рогнеда рассказывала Туре о неожиданном нападении, о гибели дружинников и ранении сотника. Ее саму напоили горячим медом, растерли каким-то снадобьем и посадили ближе к очагу. Княгиня больше дрожала от происшедшего, чем от холода. Изоку тоже промыли раны травами. В Весе нашелся хороший ведун. Сказал, что сотник жить будет, только долго в себя приходить придется, и голос хриплым останется. Когда вернулись ездившие к месту нападения дружинники Туры, Рогнеда уже спала, всхлипывая во сне точно от обиды, как маленький ребенок. Дружинники привезли погибших, притащили в Изок и даже поймали убежавшую лошадь, правда не ту от воска, а другую, ходившую под одним из изоковских гридей. Когда они рассказали об увиденном, Туры только головой покачал. «Ай да, княгинюшка, не растерялась одна в лесу среди погибших. Расскажу князю, как жена к нему спешила». Непонятным осталось одно, кто же напал и почему тати знали об отъезде княгини. Туры дал себе слово разобраться с пристрастием, но Рогнеде ничего говорить не стал, ни к чему беспокоить, и так много пережила. Он тоже подозревал всех, и Вишана в том числе. Разгадка нашлась неожиданно быстро. В той же Весе не досчитались нескольких мужиков. Когда Туры понял это по беспокойству женщин, он приказал созвать всех. Вышагивая перед отмиравшими от страха бабами, князь зло сверкал глазами. «Останавливались у вас дружинники по пути в Изяславль?» Бабы не посмели отпираться. «Было такое. У кого стояли?» «У коваля нашего, Еремы. Где он?» «Дык... ну?» Князь готов был вырвать правду из уст баб хоть клещами того самого коваля. «Нету его. Пропал на медне. Кто еще с ним?» «Пропали, как оказалось, еще 7. Двое из этой Веси, а остальные соседней. Зачем дружинники останавливались?» «Кони у одного ногу подломил. Они коня поменяли. Да тут ночь уж близко. Вот и заночевали». Говорили о том, что княгиня поедет обратно? Жители весь ей только плечами жали. Нет, мол, о таком речи не шло. А чего же напасть решили? Думали, дань в Киев повезут от Седова? Туры в сердцах плюнул на снег. Вот дурьи головы! Да князю самому бы на содержание Изяславля присылать. Чуть княгиню не погубили. Не видать вам, тяти, тати жизни больше. Сам знаю всех.